Столкновение интересов. «Капитан, мы вышли в заданной звездной системе», встретила фраза дежурного офицера молодого аграфа, который решительно одернул на себе новенький офицерский комбинезон империи аграф и с весьма сделанным равнодушием посмотрел на огромный экран мостика своего корабля. «Та цель, которую мы преследуем, уже находится в данной звездной системе и, судя по всему, продолжает движение по выбранному маршруту. Мы находимся на удалении от этого судна, но имеем возможность связаться с ним. Начинаем преследование, согласно выданным вами ранее инструкциям». Коротко отмахнувшись рукой от доклада этого разумного, капитан тяжелого линкора «Империя Аграф» решительно сел в свое достаточно удобное и многофункциональное кресло. Перед ним сразу же загорелось несколько голографических экранов, на которых можно было увидеть всю необходимую ему информацию, начиная с объекта цели, за который они так старательно гнались, и заканчивая общим состоянием корабельных систем, а также и местонахождением членов экипажа, которые тоже готовились к столкновению. Ну а что вы хотите? Этот корабль был одним из лучших кораблей военного флота «Империя Аграф», и именно поэтому у них была прямая возможность сейчас это продемонстрировать. Внимательно перепроверив данные, что поступали к нему на эти полупрозрачные и невесомые мониторы, Примсустар Димаур тихо поморщился, так как в данной звездной системе можно было заметить немного в стороне спешащий куда-то лайнер Федерации Нивой. Но этот корабль ему не мешал, если будет нужно, то пара тысяч разумных, которые путешествуют на этом космическом судне, также будут испепелены лазерными установками главного калибра тяжелого линкора Империи. Все только для того, чтобы защитить интересы родного государства. Молодому аграфу уже надоело терпеть выходки этих низших, они должны усвоить раз и навсегда тот факт, кто истинные хозяева Вселенной. А если они этого не знают или не хотят знать, то придется вдолбить им это в голову крупным калибром лазерных установок седьмого поколения. Как этот корабль мог уйти так далеко от точки выхода из гиперпространства? Тихо и мрачно проворчал молодой разумный, заметив тот факт, что по его расчетам, этот корабль потенциального противника должен был находиться куда ближе, фактически в зоне действия главного калибра его корабля, чего сейчас просто не было. «Разве мы не должны были выйти сюда раньше, чтобы нанести удар ему прямо в корму, если этот разумный вдруг откажется сотрудничать?» Сейчас его нервировало буквально все, и даже сама мысль о том, что, возможно, придется играть с этим кораблем в догонялки, на данный момент его просто бесила. Дежурный офицер тут же принялся и сам перепроверять данные, но все сходилось. Все расчеты кластера искусственных интеллектов, управлявших его линкором, были верны. Однако случившегося факта подобная информация никак не отменяла. Корабль потенциального противника оказался минимум в два раза дальше, чем это должно было быть, и сам этот факт уже банально заставил его сильно занервничать, ведь в данной ситуации все уже заранее шло далеко не так, как он планировал, а ему хотелось бы быть уверенным в том, что он получит нужные ему возможности. Возможности решить этот вопрос быстро и эффективно. Вот только все сложилось далеко не так, как ему бы того хотелось. Но сейчас, когда вокруг этого разумного нет толпы различных умников, включая сюда еще и боевые корабли той самой Федерации Нивой, у молодого аграфа есть шанс получить желаемое, причем сделав все быстро и эффективно. Поэтому Примсустар Димаур, даже не задумываясь, махнул рукой офицеру по системам связи и обнаружения. Тот должен был дать ему прямой канал общения с этим ублюдком Арком Дием. Сейчас он был готов к этой беседе и полностью собрался. Новейший офицерский комбинезон, предназначенный для парадов в присутствии членов императорской семьи, сейчас выглядел так, что даже члены его экипажа могли только восхищенно цокать языками ему в спину. Ведь они прекрасно понимали тот факт, что он явно будет сейчас демонстрировать кому-то там истинное величие могущественной империи. Поэтому ни у кого даже и не возникло каких-либо вопросов. Все прекрасно осознавали, что сейчас речь идет именно об эффективности, а также и о том, что представители их народа хотят получить желаемое. И в данном случае особо никого не интересовал тот факт, как именно они будут это самое желание получать. Важно было то, что они сделают все это, и даже вполне возможно, в очередной раз продемонстрируют всему Содружеству могущество их оружия. А то, видимо, в последнее время многие стали забывать этот фактор. Не стоит им этого делать, никому из них. «Связь установлена, идет отклик», — привлек его внимание главному экрану офицер, который сейчас устанавливал связь с этим странным и непонятным кораблем под еще более непонятным наименованием «Фурия». Получаю ответный сигнал, кодировка изменилась, но сигнал устойчивый. На экране вполне ожидаемо появилось чем-то вечно недовольное и даже удивленное лицо этого странного разумного, который даже для аграфов выглядел необычно. Ярко-рыжие, чуть ли не с огненным отливом, короткие волосы, которые почему-то сейчас топорщились в разные стороны, а также его темно-зеленые глаза почему-то заставили молодого аграфа занервничать. Однако внешне примсустар Демаур постарался никому не демонстрировать того, что сейчас был удивлен. Этот разумный совершенно никак не демонстрировал того факта, что его хоть чем-то удивила попытка аграфов с ним пообщаться. Более того, по его лицу было заметно, что этот аркдий чем-то явно раздражен. Видимо, самой этой попыткой выйти с ним на связь, хотя должен был бы радоваться, ведь он сам должен прекрасно понимать, что аграфы с кем попало не общаются, а значит, сейчас он должен демонстрировать преданность и верность расе высших существ. Но, видимо, этот разумный был не из тех, кто может пойти на такое, потому что он не стал дожидаться, пока аграф начнет что-то там говорить, а сам пошел в наступление. «Что тебе нужно?» Резко выдохнул этот разумный, заставив молодого аграфа буквально поперхнуться своей высокопарной речью, которой примсустар Демаур хотел шокировать данного индивидуума. «Говори быстрее, мне некогда с кем попало тут общаться. Я еще не болтал непонятно с кем в промежуточных звездных системах. Только не говори, что ты здесь случайно оказался, и что тебе нужна именно моя помощь. В эту чушь поверит только последний идиот. Я прекрасно понял, что ваш корабль преследует меня. По какой причине? Немедленно объясните, иначе мне придется принять меры». Честно говоря, такое нахальство со стороны какого-то обычного человека, пусть даже и с необычной внешностью, заставило представителя империи буквально потерять дар речи, так как подобное поведение было вообще недопустимым. Что этот разумный себе позволяет? Более того, он позволил себе повысить голос на представителя высшего народа. Да за такое! «Ты, ублюдок, хотя бы понимаешь то, с кем сейчас разговариваешь?» Уже не имея никакой возможности сдерживаться, зашипел в ответ молодой аграф, чем вызвал у этого парня кривую усмешку, которая взбесила его еще больше. «Только за подобное хамство я тебя уничтожу. Всему экипажу приготовиться к атаке, навести главный калибр на цель. Теперь ты так просто от нас не отделаешься. Тебе придется ответить за все твое хамство, и ты отдашь нам все то, что мы захотим. Если надо, я сам вырву это из твоего тела. Ты что же думаешь, что сможешь спрятаться за законами Федерации или Содружества? Здесь? Да плевать я хотел на все эти законы». «Хамство?» Явно делано усмехнулся этот молодой разумный, всем своим видом демонстрируя ничем не прикрытое удивление. «А в чем заключается мое хамство? Это разве я преследую ваш корабль? Нет. Это разве я пытаюсь любой ценой затащить вас на территорию собственного государства? Нет. Это вы меня пытались уже несколько раз затащить к себе. Зачем? И сейчас вот, несмотря на то, что мы разговариваем в прямом эфире, ты открыто объявляешь о нападении на частный корабль Федерации Нивы. Извини, дорогой мой, но ты сам развязал мне руки. Больше мне с тобой разговаривать не о чем, пусть говорят наши пушки. Я только защищаюсь, запомни это». Разъяренный аграф не успел ничего ответить, как связь пропала, а офицер по системам связи и обнаружения был вынужден слегка смущенно подтвердить тот факт, что беседа с ними шла в прямом эфире, без какого-либо шифрования. То есть даже тот самый лайнер, который сейчас уже набрал разгон в сторону выхода в гиперпространство, прекрасно слышал всю эту беседу, и это было довольно опасно, так что им теперь придется действовать быстро. К сожалению, этот проклятый лайнер им уже не получится догнать. Даже истребители не смогут его остановить, потому что этот кораблик на данный момент уже находился на финишной линии своего разгона, а значит, информацию о том, что тяжелый линкор Империи Аграф без причины напал на частное судно Федерации, уже уйдет в глобальную сеть. Это может причинить много неприятных минут самому капитану этого тяжелого корабля Империи. Но примсустар Демаур уже об этом не думал. Он думал именно о том, как будет сапогом стирать ухмылку с лица этого молодого парня. Никто же не говорил, что он должен доставить его главе Великого Дома Маур целым и невредимым. И это был достаточно важный факт. А значит, будет неплохо, если он постарается и отыграется на данном индивидууме. Но для этого сначала нужно его выковырять из этой консервной банки, которая называется кораблем. После его нервного окрика все офицеры, которые находились на мостике, тут же принялись отдавать команды. Артиллеристы начали зарядку накопителей главного калибра, члены экипажа заняли боевые посты, штурмовое подразделение начало стягиваться к оружейной комнате, чтобы получить вооружение и боевые скафы, а также и подготовиться к высадке на борт корабля противника штурмового подразделения в полном составе. Члены экипажа этого разумного аграфа не интересовали, ему нужен был только сам этот Аркдий, и больше никто. Всех остальных можно будет просто опустить на фарш. Группа москитов готовилась стартовать, чтобы в случае нужды не дать возможности этому кораблю сбежать. Все-таки надо сказать, что скорость этого судна оказалась немного выше, чем они на то рассчитывали. И это было немного подозрительно, и в чем-то даже слегка удивительно. Если этот корабль Республики Хагдан, который модернизировали, будет продолжать свой разгон на прежней скорости, то они просто не успеют выйти на дистанцию выстрела. Все же по классу они отличались от этого судна. Несмотря на более усовершенствованные двигатели, как оказалось, скорость этого корабля не уступала их судну, и это раздражало еще больше. «Корабль-цель останавливается и начинает разворот, они готовятся к бою», — снова отозвался офицер по системам обнаружения, который сейчас усиленно пытался контролировать ситуацию сканерами сенсорной системы. «Регистрирую возрастание энергетических импульсов в носовой части судна. Они готовятся к бою, заряжают энергетические накопители». «Идиоты!» – глухо рассмеялся молодой аграф, хлопнув своей узкой ладонью по подлокотнику своего кресла. «Что они сделают нам своими плазменными пушками? Дистанция для них слишком велика. Раньше, чем они сойдутся с нами в поединке, мы успеем расплавить их носовую часть своими лазерами. Готовьтесь! Открывайте огонь на максимальной дистанции!» Уже не отвлекаясь ни на что, сам Примсу Стар Димаур краем своего сознания отметил тот факт, что лайнер все-таки ушел в гиперпространство, а значит, известие о том, что боевой корабль Империи Аграф напал на частное судно Федерации, уже ушло на территорию этого государства, ну и демон с ним. Для этого есть дипломаты, вот пусть и решают все эти проблемы, а для него важно именно выполнить задание, ради которого он сюда прибыл, и он его выполнит любой ценой. Как ни странно, корабль этого молодого парня, который, по идее, должен был сейчас, развернувшись носом к противнику, начать в его сторону разгон, чтобы как можно быстрее сократить расстояние, почему-то завис на одном месте, даже не пытаясь идти на сближение, словно его подобные нюансы совершенно никак не беспокоили. Это было странно. Однако сенсоры тяжелого линкора Империи четко фиксировали возрастание энергетической напряженности в носовой части корабля, а также и по всему корпусу. Видимо, силовое поле этого судна ранее работало на минимальном напряжении, а сейчас выходило на свою пиковую нагрузку. Ну а что вы хотите? Старье! По сути, у этого корабля против линкора Империи Аграф не было ни единого шанса. Однако члены его экипажа на что-то надеялись. Вообще-то, если у них есть хоть немножко мозгов в голове, эти разумные должны были понять, что им явно не стоит делать такие глупости. Пользуясь тем, что противник не проявлял сейчас никакой активности, кроме явной подготовки к столкновению, Примсу Стар Димаур не стал даже выпускать своих птичек, чтобы преследовать убегающего врага. А зачем это делать, если этот корабль застыл на месте, словно чего-то ждет? Ну, чего они ждут, понять было вполне возможно. Поэтому тяжелый линкор Империи медленно, но верно приближался к противнику, постепенно выходя на дистанцию эффективного огня, который должен был сразу лишить врага зубов, и не дать им даже малейшей возможности оказать хоть какое-то сопротивление. «Регистрирую изменения во внешнем корпусе судна цели», внезапно и весьма напряженно выкрикнул офицер по системам связи и обнаружения, и тут же вывел на главный экран картинку, на которой можно было увидеть этот самый корабль и своеобразную черную дыру, появившуюся неизвестно откуда у него в носовой части, чуть ниже основной оси корпуса, проходящей через его острый нос. «Но это же не канал его орудия! Что это? Это не бронеколпаки, которыми обычно закрываются шахты орудий республиканских кораблей. Это что-то другое». Растерянность этого молодого офицера, который не так давно попал на этот корабль, была вполне понятной. Даже сам Примсу Стар Димаур, который достаточно неплохо учился в Академии Империи и которому приходилось изучать подобные корабли до мелочей, просто растерялся. Так как картина была действительно жуткая, казалось бы, что под острым носом этого судна раскрылась какая-то зубастая пасть и появилось огромное черное горло, которое явно не сулило противнику ничего хорошего. «Что это такое?» – раздраженно выкрикнул молодой аграф, пытаясь сорвать свою злость на собственных офицерах, так как он банально не понимал того, что сейчас здесь происходит. «Немедленно объясните мне, что это такое!» «Если это не какое-то орудие, то что это? Ведь у него должно быть плазменное вооружение. Почему он открыл этот канал? У него на корабле стоят дальнобойные орудия, Почему мы об этом не знаем? Судя по общей энергонапряженности систем корабля вдоль данной линии, это какой-то вариант тоннельного орудия. Тут же ответил ему офицер по системам обнаружения, все еще продолжавший усиленное сканирование корабля цели, когда на экране, где было изображение этого судна, прямо в той самой темной дырке в безмолвной тишине космического пространства, полыхнула какая-то странная вспышка. Только я не понимаю, что это. Судя по всему, канал этого орудия идет практически через весь корпус корабля, но это же невозможно. Тоннельное орудие? Такого калибра? Удивленно успел выдохнуть молодой аграф, прежде чем до него донеслась сама суть этой страшной мысли. Он выстрелил! Приготовьтесь к удару, всем! Судя по всему, догадка молодого офицера все-таки была правдой, потому что удар, обрушившийся на корабль в это же мгновение, был просто невероятно мощный. Несмотря на имеющееся силовое поле, которое было выведено всего лишь на 70% собственного значения, так как больше напрягать систему не было никакого смысла, если речь шла бы о столкновении со стандартным вооружением корабля Республики, этот удар достиг корпуса величественного корабля могущественной империи. Силовое поле просто схлопнулось, когда в него, словно огромная кувалда, прилетел неведомый снаряд, после чего, банально сминая словно какую-то бумагу многотонные бронированные плиты и разрушая все то, что попадалось ему по пути, он просто снес носовую часть еще мгновение назад величественного и мощного корабля. Удар был настолько сильный, что огромный корабль буквально замер на месте, словно врезавшись в огромную стену, после чего он начал медленно вращаться, банально потеряв управление. Все присутствующие на мостике офицеры в тот момент банально вылетели из своих кресел. Кому-то повезло, и он просто прокатился по полу от удара, а нескольким офицерам не так повезло, как хотелось бы. Они мгновенно погибли, банально разбив собственные головы о приборные панели своих столов. Одним из таких разумных оказался как раз-таки тот самый молодой офицер по системам обнаружения и связи. Резко погасший свет дал четко понять, что на борту корабля повреждена система энергоснабжения, после чего с глухим звуком тревожной сирены загорелось багровое свечение аварийного освещения. Примсу Стар Димаур, буквально кряхтя от боли, с большим трудом поднялся на ноги, но при этом тут же скривился, схватившись за бок. Судя по всему, при падении с кресла капитана, к которому он даже не пристегнулся, так как не видел для этого причин, молодой аграф сломал себе ребро, и, возможно, даже не одно, внутрикорабельная связь не работала, а попытавшись выяснить, что случилось на борту корабля и какие имеются повреждения, он выяснил, что система просто не работает. Кластер эскинов был отключен от мостика, видимо, повреждения были слишком серьезными, и эта система заколлапсировалась, чтобы не пострадать еще больше. Это было вполне предсказуемо. Вот только сейчас он не знал и того, что произошло на его судне, кроме этого предательского удара. Ну кто же знал, что у этого человеческого ублюдка на борту его корабля может быть нечто подобное? Мощная тоннельная пушка, которая по своему размеру больше подходит для какой-нибудь мобильной базы, а то и боевой станции Федерации Нивой. Честно говоря, он такого сюрприза просто не ожидал, и уже только поэтому понимал, что у него появилось много вопросов к тому самому умнику, который называется прямым представителем Империи Аграф Федерации Нивой. Почему этот гаденыш не узнал о том, что именно модифицировали на этом судне? Почему не дал эти данные тому, кто должен был бы вставить мозги этому человеку, вынудив его подчиняться? Почему? Почему? Почему? Вопросов было слишком много. Однако ответы на них мог дать только один человек. Но хуже всего было то, что в данном случае этот разумный мог сейчас действовать на свое усмотрение. Этот Арк-Ди мог спокойно добить корабль противника, расстреляв его из своей огромной пушки, а мог и подойти ближе, использовав плазму, чтобы медленно, но верно уничтожить именно плазмой уже сильно поврежденный корабль противника. В данном случае вариантов было просто море. Постаравшись как можно быстрее прийти в себя, молодой аграф тут же принялся раздавать команды хриплым голосом. К сожалению, он даже не заметил того, как во время этого удара закричал до такой степени громко, что банально сорвал себе голос. Но это сейчас не имело значения. Значение имел только тот факт, что нужно было срочно принимать меры. Для начала придется выпустить всех москитов, какие только есть на борту корабля, чтобы те постарались сдержать противника на дистанции, пока они хоть как-то подремонтируют свой корабль, потом они смогут хоть что-то сделать. Теперь-то ему было понятно то, почему этот проклятый корабль «Фурия» не стал сближаться с его судном, чтобы задействовать главный калибр, Аркудию это было ни к чему. Его главный калибр мог действовать на достаточно большом расстоянии и даже на куда большем, чем лазерные установки седьмого поколения, имеющиеся у Империи Аграф. Они были достаточно мощные и надежные, вот только не стоило забывать о том, что у противника может быть что-то вроде подобного сюрприза, который может оказаться весьма опасным. Это был факт, который недооценивать не стоило бы. И именно сейчас Примсу Стар-Димаур в глубине души почувствовал злобу. Злобу именно на того самого посла Империи Федерации, ведь этот разумный не просто так вел себя настороженно по отношению к этому Аркудию. Этот проклятый Вариадан Фарир словно заранее предчувствовал, что у данного индивидуума могут быть какие-то собственные секреты. Чувствовал, вот только говорить никому не хотел о своих подозрениях. Как факт, своим молчанием этот индивидуум банально подставил его самого и тяжелый линкор Империи под этот предательский удар, который оказался весьма опасным. Сейчас эта бурлящая в нем злость буквально застила глаза молодому Аграфу, но он понимал, что все равно придется отвечать, и лучше ему сейчас самому найти того, кто будет виновен в произошедшем конфузе, иначе виноватым будет именно он, а это было далеко не то, что ему хотелось бы получить. Тем более, что он сейчас понимал, что когда начнут поступать отчеты со всех систем корабля, а также и от членов экипажа, то картина может стать не столь радужной, как он мог бы вообще рассчитывать. И немного погодя, буквально спустя 10 минут, Примсу Стар-Димаур получил прямое этому подтверждение, которое открыто говорило о том, что отремонтировать его корабль банально некому. Этот снаряд, который был выпущен из необычного орудия их противника, пробил носовой сектор судна, где как раз и находился инженерный отсек тяжелого линкора. Хотя и прошел он по касательной линии, но все находящиеся внутри разумные банально погибли. Инженеры, несколько техников. Так что производить ремонт корабля на данный момент никто не мог. То есть их корабль оказался в настолько критической ситуации, что молодой офицер мог только бессильно скрипеть зубами от очередного приступа злости. На большее сейчас он тоже был не способен. Ведь без энергии его корабль превратился просто в кусок металла, бесконтрольно летящий в холодном космическом пространстве. И сам Примсу Стар-Димаур это прекрасно понимал. К тому же, без наличия энергии, как оказалось, они не могут также и запустить москитов, так как те были заблокированы закрытыми створками бронеколпаков пусковых ячеек. Они не могли послать в сторону этого проклятого корабля штурмовые челноки с десантом, по той причине, что эти разумные также не могли покинуть заблокированных ангаров судна. Да и покидать-то его особо уже было некому. В момент удара один из челноков упал со своих опор и проехался вдоль по ангару, просто подмяв под себя находящихся поблизости штурмовиков, буквально размазав ровным слоем по рубчатой поверхности металлического пола ангара. И это все было только начало неприятных новостей. Ну вот и первый сюрприз. Когда Фурия вышла в промежуточной звездной системе, находившейся уже за пределами границы Федерации Нивой, то сначала все шло вроде бы нормально, вплоть до появления в данной звездной системе того самого корабля Скалярии. Судя по всему, этот корабль отступать не собирался, я имею в виду капитана этого судна, ведь он начал свое преследование прямо из звездной системы Федерации Нивой, а значит, разговаривать с ними придется теперь жестко. Только вот эти разумные явно не учли того факта, что на данный момент мы находимся фактически в патовом положении. Да, у них имеется сверхсовременный, особенно по меркам той же Федерации Нивы, тяжелый корабль, но и мы не лыком шиты, так что в данной ситуации есть риск друг другу подпортить прическу. Что бы там эти разумные не пытались сейчас провернуть, и на что бы там не рассчитывали. Честно говоря, я практически сразу дал сигнал команде готовиться к столкновению, так как сейчас просто не ожидал от этих разумных ничего хорошего или нового. Да и понимал я тот факт, что раз этот корабль принялся меня преследовать открыто, что явно заметили и в системе Федерации, то они ждать не будут, а захотят нанести удар быстро и эффективно. К тому же не стоит забывать о том, что тот самый посол Аграфов не просто так старательно пытался заманивать меня на борт данного линкора, так что когда Фурию все же вызвали на связь, я тут же приказал перевести сигнал на открытую трансляцию, именно по той причине, что понимал важный нюанс. Нельзя позволить, чтобы аграфы действовали безнаказанно, тем более, что в данной звездной системе, старательно сжигая свои двигатели в сторону территории Федерации Нивой, двигался какой-то лайнер, который явно в данном случае станет не очень желанным свидетелем для этих созданий. А значит, можно сразу понять и то, что экипажу этого корабля нужно быть готовым к тому, что его банально постараются уничтожить. Всего лишь по той причине, что, скорее всего, аграфам такие свидетели будут не нужны, и они постараются избавиться от подобной угрозы. Как результат, мне заранее следует быть готовым к тому, чтобы эти разумные переключились именно на меня. Знаете, была у меня своеобразная мысль, которая не давала мне покоя. Я, конечно, может быть, еще тот подонок, но мне очень не хотелось, чтобы на моей совести добавились новые жертвы. Те жертвы, которые я мог бы назвать никому не нужными. Я все же хотел бы этого избежать. Именно поэтому я и позволил себе несколько довольно злобных высказываний в адрес этого весьма обнаглевшего космического эльфа, который вышел на связь одетый в достаточно элегантный, но при этом явно очень дорогой комбинезон, что меня поразило. Конечно, я уже и сам слышал о том, что у аграфа все высшего качества, так что и сам бы от такого не отказался. Этот выскочка сразу начал мне хамить в ответ и совершенно забыл про тот самый пассажирский корабль, который, как только в прямом эфире послышались прямые угрозы об атаке, сразу же включил форсаж своих двигателей, так как его капитан, видимо, и сам прекрасно понимал тот факт, что в живых таких свидетелей просто не оставят. По крайней мере, те, кто проявляет агрессию, ведь это полноценный международный скандал. Да и аграфы обычно себя так не ведут. Как я уже не раз говорил, эти разумные старательно пытались изображать из себя нечто величественное и покровительственно вели себя по отношению к младшим разумным расам. Они так всех называли, кто не имел отношения к ним или к тем же сполотам. А тут он орал, как девочка-истеричка, у которой отняли что-то ценное, что уже само по себе выглядело весьма странно, хотя бы по той простой причине, что в таком случае эти разумные никак не могли быть старшими. Так, слабая пародия на жалкое подобие, и не более того. Так что я сразу приказал резко разворачивать корабль. Кстати, двигатели с измененной траекторией вектора выхлопа сработали неплохо. Мой корабль довольно бодро развернулся, после чего я приказал Фурии начать накачивать энергией силовое поле, а также подготовить все орудия к бою, объявив полную тревогу по кораблю. Мне стоило заранее подготовиться к любым сюрпризам, так как я и сам заранее понимал, что у этого противника будет приоритет по возможностям, ввиду более современного оборудования, так что я предпочел бы разделаться с ним как можно быстрее, но не хотелось мне тратить на него ни свое время, ни возможности. Естественно, что представитель корпорации Нумг, который летел с нами на Фурии, тут же связался со мной, пытаясь понять, что случилось. Я объяснил ему то, что столкнулись с пиратами, которые решили, что мой корабль для них легкая мишень, но на выполнение нашего задания это никак не повлияет, разве что задержит на некоторое время. В ответ этот республиканец просто пожал плечами. Для него было важно именно выполнить задание, а остальное абсолютно никак не интересовало. Поэтому я постарался этих гостей ограничить от информации, которая могла к ним поступать от внешних источников, а сам приготовился к бою. Москиты готовились к старту, бойцы штурмового подразделения старательно снаряжались, так как было понятно, что противник нам предстоит серьезный. В то же время я приказал зарядить в масс-орудие двухметровый металлический шар-болванку, который должен был выполнить роль снаряда в этом выстреле. Ну а что у меня оставалось делать? Мне нужно было быть готовым к столкновению. К тому же, как я уже сказал, этот бой мне нужно было сейчас закончить как можно быстрее, фактически единственным выстрелом. Играть с этими разумными в перестрелку для меня было недопустимой роскошью, я себе такого не мог позволить, поэтому и приходилось сейчас выцеливать часть корпуса этого корабля, только вот какую именно. Немного подумав, я решил бить в геометрический центр той плоской фигуры, что сейчас вижу перед нами. Ну, не зная строения корабля и его модульной конструкции, сложно угадать то самое место, куда надо бить. Однако, прекрасно понимая, что у меня мало подобных возможностей, я приказал все-таки выпустить те самые москиты-разведчики, которые должны были стать для меня своеобразной системой наведения и точного позиционирования цели. Судя по тому, что противник даже не обратил на это внимания, а графы были слишком уверены в своих возможностях. Вот именно по всему этому можно было понять, что они уже заранее находятся в проигрышном положении, хотя бы по той причине, что по сути сами дают мне возможность нанести первый удар, а это говорит отнюдь не в их пользу. Дождавшись, пока с сенсорных комплексов вылетевших москитов пойдет информация на мой сенсорный комплекс, я приказал Фурии поправить наведение. Мы едва не отправили первый снаряд чуть в сторону. Да, он вполне возможно и пробил бы защиту противника. Но ввиду того факта, что корпус корабля этих разумных был весьма своеобразной формы, можно было понять то, что был и явный шанс того, что он просто скользнет по корпусу и уйдет в неизвестность. А я хотел бы этого избежать, именно поэтому и приходилось все как следует просчитывать и действовать наверняка. Внеся все необходимые поправки, я разрешил Фурии открыть огонь. Честно говоря, когда я в первый раз задействовал это орудие в астероидном поле и в полностью разобранном виде, я имею в виду именно разобранный корабль, то в космической тишине все прошло гладко. Тут же выстрел отразился сначала довольно громким шелестом, а потом и достаточно звонким щелчком, когда снаряд вышел из канала ствола масс-орудия. Следуя процедуре, Фурия тут же закрыла канал ствола и начала перезарядку орудия. Я же в данном случае мог только качать головой и наблюдать за тем, что происходит. Словно ядро из огромной пушки, этот двухметровый шар унесся в сторону корабля противника, который все так же медленно и неумолимо надвигался на нас, словно пытаясь просто задавить одним своим величественным видом. Вот только когда наш снаряд достиг цели, этим заносчивым аграфом стало явно не до этой показухи. Сначала силовое поле этого корабля словно ветром сдуло. Увидев этот факт, я даже не понял того, на что именно они рассчитывали. Но этот снаряд прошел их защиту так, словно ее и не было никогда. Потом я увидел то, как резко смялась вся передняя часть этого судна. Мне даже показалось, что этот корабль со всего размаха банально въехал в невидимую стену. Такой мощный был удар по корпусу этого корабля, после чего, потеряв направление движения, это уже изрядно покалеченное судно начало медленно дрейфовать. «Капитан, сенсоры фиксируют резкое падение энергопотребления на корабле противника». Медленно повернувшись ко мне, офицер по системам обнаружения медленно усмехнулась, продемонстрировав мне слегка увеличенные клыки. «Судя по всему, мы перебили их систему энергоснабжения». Как факт, реакторная система ушла в аварийную перезагрузку, их корабль без энергии, они не могут сопротивляться. Честно говоря, когда я объявил на мостике Фурии о том, что сейчас мы будем сражаться с представителями Империи Аграф, которые по какой-то причине решили со мной поиграть в догонялки, все эти разумные пораженно замерли, так как сначала, видимо, подумали, что все это всего лишь очередная шутка. Однако поведение этого Аграфа, с которым мы так весело побеседовали по системе связи, все они четко поняли то, что шуток не было и не будет. И вот, пожалуйста, на их глазах фактически легенда Содружества, величественный корабль еще более могущественной расы, банально был поврежден одним мощным ударом в челюсть. Ну, по-другому это все описать было невозможно. Судя по всему, все готовились к достаточно кровопролитному сражению, причем явно безрезультатному. И все ввиду разницы в технологиях. А учитывая тот факт, что все думали про четвертое поколение на борту моего корабля и как минимум седьмое поколение на борту корабля Аграфов, можно было понять и то, что они явно были сейчас вне себя от ощущения неминуемой смерти. Были, пока не увидели всего этого. Корабль противника, такой могущественный и красивый, получив всего один удар из пушки, которая, наверное, всей своей конструкцией уходила в глубокую древность, банально вышел из строя, просто выбив у них из-под ног землю. Легкое перешептывание медленно переросло в радостные крики, и мне пришлось на них прикрикнуть, заставив успокоиться. Противник еще не побежден. Если кто из них не понял, то в первую очередь стоит учитывать тот факт, что на борту этого корабля еще вполне хватает различных боевых устройств и умников, которые захотят со мной усиленно побеседовать, так что тут, как ни крути, нужно быть внимательным к таким нюансам. Все тут же взялись за работу. Я приказал выпустить москиты-разведчики, в этот раз легкие, чтобы они проскочили мимо этого линкора и проверили то, насколько действительно у него система обороны вообще функционирует. Даже если она сейчас будет действовать полностью в автоматическом режиме, есть возможность того, что она проявит себя при атаке на эти москиты. По крайней мере, так мы будем знать, чего ожидать от этого судна. Хотя все данные, которые поступили с их сенсорных комплексов, говорили о том, что энергия на этом корабле должна быть недостаточной для запуска системы обороны. Но я предпочитал перестраховаться. Две стремительные молнии пронеслись мимо этой дрейфующей и слегка помятой скалярии, однако никакой реакции на них не было. Конечно, все те, кто сейчас видел происходящее, снова принялись радоваться. Но бой-то еще не закончен. Может быть, противник сейчас выжидает, чтобы наш корабль подошел как можно ближе, чтобы нанести удар. Забывать о том, на что именно могут оказаться способны данные индивидуумы, никогда не стоит. Именно поэтому я пока не спешил приказывать Фурии сближаться с этим судном, так как хотел подстраховаться и убедиться в том, что в данном случае у нас все пройдет как нельзя лучше. Отсутствие свидетелей всего этого сейчас говорило в нашу пользу. Кроме аграфов, никто не знает о том, насколько действенный у меня главный калибр. Конечно, я понимаю, что так будет недолго. Со временем все равно узнают о том, что у меня есть такая возможность. А значит, мне надо сделать так, чтобы об этом узнали как можно позже. Честно говоря, я не хотел ссориться с разумными, которые используют технологии подобного рода. Но выбора в данном случае просто не было. Они сами напросились на неприятности, значит, нужно пытаться что-то сделать. Немного подумав, я решил, что связываться с кораблем, на борту которого может быть практически полный экипаж, да еще и достаточно многочисленный, может быть себе дороже. Поэтому я придумал маленький такой план. Недалеко от нас сейчас находился достаточно крупный планетоид, за которым этот корабль можно было легко спрятать. Смогут отремонтироваться? Пожалуйста. Пусть отправляются обратно в свою империю и качают права там. У меня есть все доказательства того, что они первые проявили агрессию. Я же в данном случае не пытался каким-то образом развивать ситуацию. Потом, когда мы уже будем возвращаться, можно будет и проверить, что с ними. Но это будет потом. Сейчас я отправил группу москитов, которые достаточно быстро подлетели к этому кораблю и еще раз покружили вокруг него. Никакой реакции на их маневры все еще не было. Поэтому можно было выпустить буксир, имеющийся у меня на борту. Это был корабль вроде этакого подобия челнока, но только маленького и без грузового отсека, однако с достаточно мощными крейсерскими двигателями, которые могли достаточно серьезно толкнуть что-нибудь тяжелое. С его помощью этот серебристый, но сейчас безмолвный и помятый корабль получил то самое ускорение, направившее его как раз в сторону планетоида. Если все будет нормально, то эти разумные сами осознают свою ошибку. А если нет, на обратном пути я проверю это и тогда сделаю свои выводы. Если эти разумные были достойны моего внимания, то поговорим. А если же нет, то и разговор у нас будет короткий. Конечно, такой же поступок с моей стороны заставил занервничать офицеров на мостике Фурии. Ведь они сейчас просто не понимали того, что происходит. Пришлось объяснять. «Девочки, все это, конечно, весьма хорошо». Тяжело выдохнув, я внимательно посмотрел на сразу же затихших офицеров моего экипажа. «Но вы не забывайте о том, что у нас есть задание. Вы сейчас настаиваете на том, чтобы я по какой-то вашей глупости взял и отправил нашу штурмовую группу на борт этого корабля. Но перед вами, если я не ошибаюсь, полноценный тяжелый линкор «Империя Граф», и в отличие от нас он наверняка полностью укомплектован экипажем. Кто из вас знает о том, какая численность штурмового подразделения на его борту?» «Молчите? Хорошо. Назовите мне хотя бы общую численность членов его экипажа. Тоже никто не знает. Интересно. А на что же вы тогда рассчитываете? На то, что мы сейчас выбили им зубы? Прекрасно. А дальше что? Вы не учитываете тот факт, что в данном случае у нас возникнут определенные сложности? Мы взяли задание, которое нужно выполнить, и если мы сейчас банально отправимся в неизвестность, потратив все свои силы и возможности на борьбу с противником, который, кстати, сам напросился и сейчас словно ждет, чтобы мы сделали эту ошибку, то как мы отчитаемся на бирже наемников? Задача не выполнена. Вы же не думаете, что мы вот так вот откажемся от выполнения задания? Конечно, я и сам понимаю, что вам всем хочется старательно попотрошить шкафчики у аграфов, но сразу скажу главное, такой корабль слишком приметный. Или вы думаете, что никто в системе Барза не обратил внимания на то, как он отправился вслед за нами? А вы не забыли про тот лайнер, который успел смыться из этой системы раньше, чем мы сцепились с этим тяжелым линкором? Могу сказать одно. В скором времени здесь появятся какие-нибудь государственные корабли Федерации, а то и аграфов. И как тогда вы им объясните то, что случилось? Думаю, что в данном случае у нас просто нет времени терять его в этой системе. Вот когда будем идти назад, после выполнения задания, тогда и посмотрим. В крайнем случае даже аграфы не смогут нас обвинить в том, что мы сделали что-то плохое в отношении членов экипажа их корабля. И это несмотря на то, что они сами проявили агрессию и нарушили все законы Содружества. Вопросы есть? Что после такой моей отповеди девчонки на достаточно долгий срок задумались, а я, по крайней мере, достаточно спокойно мог сосредоточиться на выполнении нашего задания. Кто бы там что ни говорил. Кстати, немного погодя ко мне в каюту пришел представитель корпорации НУМК. Тот самый старый республиканец Ритлун, который просто поинтересовался тем, что случилось. Пришлось ему рассказать о том, что мы случайно встретились со старыми врагами, которые думали, что мне их нечем встретить, но, получив по зубам, отправились зализывать раны. «Так почему же вы их не добили?» Удивленно переспросил у меня этот пожилой лысый персонаж, у которого даже ногтей на пальцах не было, и медленно развел руками. «Вы сейчас могли бы их банально добить, чтобы больше не иметь таких проблем. Однако вы не сделали этого. Почему? Я, конечно, прошу у вас прощения, уважаемый Ритлун. Тяжело вздохнув, я понял, что придется объяснить ему одну из своих доктрин, которые я не собирался сбрасывать со счетов. Но у меня есть одно важное правило. Если я даю кому-то какие-то обязательства, то выполняю их в полном объеме. А уже только потом занимаюсь своими личными делами. Сейчас у меня обязательства перед вашей корпорацией, поэтому мне приходится их выполнять. Хотел бы я добить моих врагов или нет. В данном случае это не суть важно. В сложившейся ситуации важнее другое. Для меня важнее именно тот факт, что я мог таким образом отложить мои планы по выполнению обязательств перед вами на достаточно долгий срок. Сейчас я должен выполнить то, что было прописано в договоре с вашей корпорацией. Потом я вернусь и постараюсь разобраться с таким сюрпризом, если они еще будут здесь. А пока что мы продолжим наше путешествие, если вы не против. Естественно, что этот республиканец был не против. Хотя надо сразу сказать, что он долго и задумчиво пытался осмыслить все то, что я ему сказал. В первую очередь по той причине, что ему было удивительно подобное отношение ко всей этой ситуации. По сути, он банально не ожидал того, что кто-то настолько серьезно отнесется к этому вопросу. Но раз уж так дело обстоит, то я проявил к нему уважение, и ему теперь нужно проявить уважение к моим интересам. Мы с ним немножко побеседовали в отношении того, что касалось именно нашего заказа. Но в первую очередь я удивился тому, что в договоре не было прописано главное. Каким образом они намереваются захватить ту самую звездную систему, куда мы направлялись? Если, например, мне удастся ее очистить от кораблей противника. Ведь для этого им нужно будет достаточно быстро перекинуть в эту систему минимум пару-тройку кораблей среднего, а то и тяжелого класса. В ответ этот республиканец посмеялся, заявив мне о том, что их эскадра уже находится недалеко от нужного места. Они ждут сигналы, которые получат при помощи имеющегося на борту легкого крейсера-артефактора связи. Если все пойдет так, как надо, этот артефакт имел прямое отношение к технологиям древних, что само по себе меня немножко удивляло. Такой артефакт, как оказалось, мог работать вместо гиперпередатчика. Это были две своеобразные полусферы, связанные между собой неведомым образом. Если их, например, разделить, то в данном случае расстояние на них не влияет. И если ты на одной половине что-то пишешь, то это самое что-то тут же проявляется на второй. У них были кодовые символы, и при помощи этих символов можно было обозначить, что следует делать той эскадре. Удобно, знаете ли, никаких тебе гиперимпульсов, которые могут выдать присутствие на борту подобных сверхмощных устройств. Все вполне предсказуемо и достаточно просто. Удобно устроились, надо сказать. Немного поразмыслив над всей этой ситуацией, я понял, что так будет даже удобнее. Этот разумный сам сообщит эскадре своей корпорации о том, что ей пора выдвигаться. Ее корабли прибудут на место и займутся системой. А мне не надо будет думать над тем, как передать эту звездную систему новым хозяевам. Ведь в сложившейся ситуации мне бы пришлось торчать на той территории достаточно долгий срок. А это само по себе было бы не совсем желательно. К тому же представители этой корпорации вряд ли хотели делиться определенными доходами. Начнем с того, что, например, те же самые шахтерские кораблики сами по себе стоили отнюдь недешево, так как были специализированными. Уже только поэтому можно понять, что представители корпорации «Нумк» явно захотят принять самое деятельное участие в охоте на такие трофеи. Скорее всего, этот разумный держит данный артефакт у себя под рукой, и как только основная ударная сила противника будет ликвидирована, то в сложившемся положении именно эти разумные постараются сделать все возможное, чтобы все-таки постараться ограничить меня во времени, ведь если я буду слишком долго один в этой звездной системе, то все то, что я найду и захвачу, будет являться моими трофеями, вполне законно, и тут никак не поспоришь. Однако даже в этом плане есть пара нюансов, про которые забывать им не стоит. И эти нюансы как раз-таки касаются именно того факта, который недвусмысленно говорит о моих возможностях. Например, я могу заблокировать тот самый мобильный перерабатывающий комплекс. Как ни крути, но шахтерам с шахтерами проще договориться, чем наемнику с шахтерами. Я могу повредить тот достаточно крупный корабль, подстрелив его в двигатели. А они уже пусть сами его отбивают. Возможно, даже найду там груз ценной руды, который может стоить очень дорого. Естественно, что такой груз я заберу себе. Ведь его можно будет потом продать уже в Содружестве. А так они все заберут себе и смогут положить эти деньги в свой собственный карман, просто заявив о том, что это их компенсация, вполне возможное развитие событий, которое я тоже списывать со счетов не хотел бы, но тут уж ничего не поделаешь, такие нюансы всегда приходится учитывать. Ну что же, я не против. Для меня главное записать в свой так называемый стартовый пакет выполненную задачу в виде захвата укрепленной звездной системы. Конечно, я не забуду записать в виде видео и протоколов, самое интересное для того, чтобы иметь доказательства своей эффективности. Потому что если этого не сделаю, то все мои утверждения будут просто голословными. А это не то, что мне бы хотелось сделать. Ведь мне нужно доказывать всем, что я чего-то стою. Нет. Все эти дамочки, которые были со мной на мостике Фурии, сейчас были уверены в том, что мы имеем возможность справиться с этим заданием. Хотя раньше сильно сомневались, но не сейчас. Ведь они своими глазами увидели удар главного калибра моего корабля. Даже тяжелый линкор «Империя Аграф», который считался фактически непобедимым именно ввиду своей огневой мощи и технологического превосходства, от одного удара банально и просто выпал в осадок, и, как факт, теперь не представлял из себя никакой угрозы. Однако мне пришлось их всех предупредить о том, что в данном случае особо распространяться о таком столкновении им не стоит. В заслуги подобное столкновение лучше не записывать, так как тогда у многих возникнут излишние вопросы. Мне бы этого не хотелось. Особенно если учитывать тот самый факт, что в первую очередь все начнут захотеть подобраться к оборудованию седьмого поколения. А у меня и так корабль слишком приметный. Именно поэтому мне и хотелось бы избежать излишнего внимания. При этом я понимал, что есть нюансы. Взять хотя бы тот факт, что та самая девчонка, пилот-торпедоносца, что было удивительным с ее послужным списком, сразу обратила внимание на то, что мой корабль не слишком уж похож на оригинал, с которого его якобы лепили. Как я и думал, все разумные, кто хоть немножко головой думает, в первую очередь обращают внимание именно на величину его корпуса. Хотя, по сути, никто не обращал раньше на это внимание. А вот она обратила и сразу заметила эту странность. Даже несмотря на те самые пилоны, которые уже были выстроены в кормовой части Фурии. Хорошо, что я раньше готовился к тому, что рано или поздно найдутся те, кто это заметит. И поэтому заранее позаботился о том, чтобы в идентификаторе моего корабля стояла такая приметка, как буква «М» в скобках. Ведь я не менял название проекта, а значит, он особо-то и не изменился. Вроде бы, но не стоит сбрасывать со счетов тот факт, что когда я ей указал на этот факт, эта дамочка действительно удивилась. Более того, у меня создалось стойкое впечатление, что она прекрасно ориентируется, когда я ей лгу, а когда говорю правду. У нее было слишком живое и эмоциональное лицо, и когда речь зашла о том, что этот корабль попал ко мне в руки абсолютно случайно, она сначала мне явно не поверила. Но потом я понял, что поступил правильно, когда начал говорить правду. Она неплохо разбиралась в том, что и кто ей говорит. Я четко видел, что ее буквально распирает от любопытства. Вот только играть по ее правилам, да еще и на собственной территории, я не собирался. Но мне было ясно то, насколько она любопытная особа. Как интересно было и то, чем именно заинтересовалась она. Хотя в этот раз она задала правильный вопрос. Поэтому я понял, что с этой девчонкой нужно будет впоследствии поработать. Корпорация у меня есть, корабль тоже. Теперь мне нужен был специалист по внутренней безопасности, так сказать, полноценный контрразведчик. Она была слишком уж общительная, но себе на уме, значит, из нее может получиться хороший офицер безопасности. Конечно, у кого-нибудь тут же возникнут вопросы о том, зачем я собираю вокруг себя в основном женские персонажи в виде офицеров. Неужели я хочу обзавестись гаремом? Глупость, только идиот мог об этом подумать. В первую очередь я интересовался именно специалистами, а то, что мне попадались в основном женские персонажи, так это уже не моя проблема. К тому же сразу же стоит отметить тот факт, что в качестве своеобразных жен мне вполне хватало Самары Нерумы и ее Мио Кибан. Эти две дамочки сами старательно делали все, чтобы я даже не вздумал смотреть по сторонам, а фантазии у них, как оказалось, вполне хватало. Так что мне еще нужно? К тому же та самая Гия Риму тоже стала постепенно строить мне глазки. Ведь я уже и сам прекрасно понимал то, чего именно она добивается. Эта молоденькая дамочка хотела получить возможность закрепиться в моей корпорации. Только она не понимала главного. В моей корпорации есть только один директор, хозяин и начальник. Это я, и других не будет. Никакого совета директоров мне и в помине не нужно. Главная проблема такой организации именно в том, что каждый тянет одеяло на себя. Все начинают о чем-то спорить, какие-то глупости доказывают. Оно мне надо. Я решил так сделать. А то, что я решил посоветоваться с этими разумными при выборе задания, так это было сделано специально, чтобы эти самые офицеры начали мне доверять. А раз есть доверие, то значит есть и уважение. Я считаю, что в таких делах без доверия и уважения делать просто нечего». Убедившись в том, что этот серебристо-помятый трофей медленно отправился в нужном направлении, мы продолжили наш маршрут, достаточно бодро разогнав корабль и отправившись в очередной гиперпрыжок. Нас ждали на территории Фронтира и та самая звездная система, где окопались враги наших нанимателей. У меня было предположение, что их уже постарались предупредить о том, что к ним приближаются новые клиенты на мордобой. Вполне может быть. Однако эти разумные немного не учитывают того факта, что, по сути, я для них величина малоизвестная, и в любой момент могу весьма неприятно удивить, например, своим достаточно дальнобойным вооружением, а это важный момент, про который я бы не советовал никому забывать. Ну что там опять? Медленно и слегка вальяжно, войдя в импровизированный зал управления обороной звездной системы GY-89-74-6, один из директоров корпорации «Карган», которая первая застолбила за собой данную звездную систему, медленно обвел своими заплывшими жиром глазками присутствующих здесь разумных. «Только не говорите мне о том, что опять нашлись какие-то идиоты, которые желают попытаться отнять у нас наше имущество». И хотя этот вопрос и был задан достаточно спокойно и даже в чем-то вальяжно, словно он, Сагис Ламин, делал кому-то огромное одолжение, все почувствовали скрытую угрозу в этой фразе, так как понимали, что этот аширец не просто так являлся одним из директоров корпорации, а также по совместительству представителем клана администраторов из директората Ашир. Эти разумные не умели делиться, не умели кому-то что-то отдавать, они умели только забирать. Их клан вложил в эту корпорацию достаточно большие средства, и сейчас именно с помощью этой корпорации они прикрывали большую часть своих махинаций, среди которых такие вещи, как рыботорговля, пиратство и торговля наркотиками, были всего лишь побочным доходом. Основным доходом клана администраторов, являвшихся хозяевами звездной системы директората Ашир, Жамара, являлись именно эксперименты над живыми разумными. Все эти эксперименты стоили огромных средств, но и приносили неплохие доходы, если получался весьма интересный и положительный результат. Во всем Содружестве были специально приняты законы, запрещавшие подобные, как генетические эксперименты, так и эксперименты над разумными, которые приводили к их смерти. А так часто случалось, когда в экспериментах использовалось какое-нибудь оборудование древних. Это был именно тот факт, с которым не поспоришь. Тем более, что никто из разумных, если этот индивидуум находится в собственном уме, не захочет, чтобы над ним проводили такие эксперименты, например, где тем же представителям клана администраторов брать те же самые активированные симбионты древних. Неужели вы думаете, что они будут искать кого-то, кто сам согласится стать донором мозговой ткани для подобной глупости? Конечно же нет. Они просто брали тех, кто им подходил, и использовали этих индивидуумов в собственных целях. Все это было запрещено, везде, кроме директората Ашир. В директорате таких сложностей никогда не было, администраторы были там хозяевами. А Сагис Ламин имел отношение к одной такой могущественной семье, поэтому мог себе позволить смотреть брезгливо и свысока на разумных, которые в своем деле были хорошими специалистами. Но в последнее время он уже устал находиться в данной звездной системе Фронтира. Ему уже хотелось, чтобы их враги уже как можно быстрее сами осознали сам факт того, что связываться с их корпорацией просто бессмысленно, и тогда можно будет заняться другими, более полезными для их корпорации делами, например, охотой за новыми жертвами. Ему не нравилось использовать в экспериментах каких-нибудь типичных представителей директората, просто ему надоели их вечно покорные лица и вечно послушные действия. Ему было куда лучше, когда пленник, который попал к нему в руки, начинает биться, угрожать, кричать, а потом плачет и умоляет. Ему доставляло огромное удовольствие делать разумным больно, а вот только в сложившемся положении были некоторые сложности, от которых никуда не денешься. Все только по той причине, что пришло очередное извещение о том, что кто-то опять нанял наемников для захвата этой системы. Ну кто-кто, старые конкуренты, больше было просто некому. И теперь эти наемники якобы на тяжелом корабле республики отправились сюда. «Совсем идиоты, что ли?» – тихо пробормотал Сагис Ламин, сам уже прекрасно понимая, что с одним тяжелым кораблем им здесь делать просто нечего. «И что они сделают? Нам даже аванпост задействовать не придется. Вообще-то это была его собственная большая тактическая хитрость. Именно он и придумал использовать своеобразный аванпост, сделав его из подходящего астероида. Никто не догадывался о том, что с этого камня их могут встретить своим огнем 4 сверхтяжелые мортиры, которые когда-то были установлены на боевой станции второго поколения Империи Арвар. Это были довольно опасные орудия, даже несмотря на свой возраст, хотя перезаряжались они почти 40 минут. Но при всем этом не стоило забывать о том, что и наводились они не быстро, но если их снаряд попадет в какой-нибудь корабль или даже просто разорвется рядом, то можно сразу ставить крест на подобном судне. Такой снаряд мог нанести серьезные повреждения даже кораблю класса линкор или линейный крейсер. По кораблям класса тяжелый крейсер вообще не стоило стрелять из таких орудий. Такие гигантские снаряды стоили слишком дорого, чтобы их так глупо тратить. Только не думайте, что их легко было купить. Однако, несмотря на все предосторожности, эти орудия еще ни разу не были задействованы. Все только по той простой причине, что не было соответствующих противников. Да и до сих пор им пока что удавалось отбиваться от наскоков старых врагов именно присутствием в этой звездной системе 2 тяжелых кораблей корпорации. Это были линкоры второго поколения, тоже имевшие отношение к Империи Арвар. Опять же, именно Саги Сламин придумал эти корабли спрятать в астероидном поле таким образом, чтобы над каменным крошевом торчали только орудийные башни верхнего артиллерийского пояса этих кораблей. Хотя кто-нибудь сказал бы о том, что этого мало. Десяток разведывательных станций, которые в автоматическом режиме собирали информацию и пересылали ее на аванпост, позволяли четко контролировать положение кораблей противника, а также и наводить орудия этих линкоров на корабли тех, кто посмеет вторгнуться в зону интересов корпорации Карган, а значит и его собственную. Уже минимум 2 достаточно крупных отряда наемников серьезно пострадали от их снарядов, и даже один линейный крейсер 3-го поколения превратился в плазму после особо удачного попадания снаряда, который, видимо, зацепил реакторный отсек, в результате чего этот достаточно мощный корабль испарился в плазменной вспышке, что также не стоило сбрасывать со счетов, и вроде бы прошло с тех пор достаточно времени, пара месяцев, и можно было бы подумать о том, что враги поняли, что не справятся, потому что никаких известий о том, что появились новые, желающие получить по зубам, до сих пор не было, однако пришло тревожное сообщение. Одна достаточно молодая корпорация наемников, видимо, решила заявить о себе весьма эффективным способом. Хотя, когда Саги Сламин просматривал данные про имеющихся в их распоряжении корабль, представитель клана администраторов директората и члены совета директоров корпорации Карган банально не поняли того, что это за судно такое. В чем-то оно было похоже на корабль Республики Хагдан, но его броня была необычной для этого типа кораблей, к тому же она не сверкала в темноте космического пространства от лучей ближайшего светила, а у республиканских кораблей броня зеркальная. Но сейчас важным было только одно, именно то, что этот корабль, скорее всего, вооружен именно плазменным оружием, а значит, будет пытаться сблизиться с противником, пусть попробует, хотя... Немного подумав, Саги Сламин медленно поморщился, ему хотелось бы и для себя получить такой корабль, тем более, что вроде бы, по полученной информации, этот корабль имел отношение к 4-му поколению, а значит, его надо постараться захватить более-менее целым. Было бы, конечно, неплохо, мало того, что таким образом и вся корпорация бы вроде бы усилилась, но и он получил бы себе такой корабль, которого фактически нет ни у кого из его клана администраторов, не говоря уже про представителей всех кланов администраторов директората Ашир. Что поделаешь, но они были настолько жадными, что сидели на своих деньгах и боялись даже пошевелиться, чтобы их потратить. Кстати, он и сам был таким же. Чужие деньги он был готов потратить с огромной скоростью, а вот свои деньги, это же свои. Тратить их как-то не получается, потому что просто не хочется. И вот сейчас он пришел на мостик аванпоста, так как услышал сообщение о том, что в систему прибыл очередной чужак, и на переносном голографическом экране Саги Сламин увидел как раз тот самый корабль, про который шла речь в сообщении. Наемники прибыли, как и следовало ожидать. Этот корабль на некоторое время завис возле точки выхода в гиперпространство, и тут же, по сообщениям с разведстанцией, от него стартовала группа легких москитов-разведчиков, которые стремительными стрелами метнулись в сторону астероидного поля. «Ну и чего ждем?» – резко вскрикнул он, заметив то, что присутствующие на мостике разумные не особо спешат начать действовать и проявлять активность. «Вы что, не знаете, что с ними нужно сделать? Срочно выпускайте легкие истребители! Пусть собьют этих ублюдков, нам еще не хватало, чтобы они обнаружили аванпост. Примите меры, пока эти красавцы не проявили активности и не отошли от точки выхода из гиперпространства. Мы стрелять по ним не можем». Это было вполне понятно, хотя вроде бы по информации, полученной с территории Федерации Нивы, этот корабль и принадлежал корпорации наемников, которые взяли заказ на захват данной звездной системы. Первыми атаковать его они не могли, мало ли, вдруг они уже отказались от этого заказа, а подобная атака выставит их корпорацию в весьма неприятном свете. И тогда у них возникнут проблемы, по крайней мере с одним государством Содружества, не говоря уже про их союзников, а этого им бы не хотелось. Все-таки хорошая была мысль с этим аванпостом, надо будет чаще так делать. К тому же такая база всегда пригодится в будущем, а что? Неприметная, никто практически не обращает внимания на группу камней, которые болтаются в стороне. Если не знать того, что именно с ними не так, то вообще не обратишь на них никакого внимания. Тяжело выдохнув, Аширец медленно прошел к роскошному креслу, которое здесь стояло специально для него, и устало опустил туда свое грузное тело. Тяжело все-таки соответствовать статусу. В директорате чем ты был богаче, тем солиднее тебе надо было выглядеть внешне, а для этого нужно было набрать много веса, только вот передвигаться это все немножко мешало. После его окрика соответствующий сигнал тут же ушел на корабли поддержки, которые как раз находились в данной звездной системе, тем более, что как раз в системе находился и караван, прибывший за грузом концентрированных смесей и чистых металлов, который старательно сейчас перерабатывал мобильный промышленный комплекс, находящийся в астероидном поле. Там был как раз средний носитель, который тут же выпустил группу москитов, бросившихся на перехват к этим стремительным стрелам москитов-разведчиков с корабля наемников. Только вот проблема была в том, что эти москиты почему-то двигались куда быстрее, чем те, которые выпустил носитель их корпораций. Так что Саги Сламин некоторое время ругался, но потом ему объяснили, что, скорее всего, москиты противника были специальным образом модифицированы. На них были установлены мощные двигатели, что и позволило им двигаться быстрее, хотя это было и опасно. На таких скоростях даже подготовленный пилот может просто не справиться с управлением, однако эффективность подобной модификации была сейчас просто налицо. Эти москиты проскочили достаточно большую часть этой звездной системы, а потом также бодро вернулись к своему носителю. Пока это происходило, разведстанции старательно передавали информацию о том, где именно находится корабль противника, и слегка выдвинувшие свои башни из-за камней старые линкоры корпорации уже принялись наводить свои орудия на эту цель, которая уже окуталась сияющим коконом силового поля. «Зря они сюда приперлись», — тихо выдохнул Аширец, медленно покачав головой. «Ну, сами виноваты, их сюда никто не звал». И говоря все это, он не ждал ответа, но одобрительный гул от стоявших рядом разумных подтвердил его измышления. Поэтому Саги Сламин сейчас просто размышлял над тем, что нужно было бы сделать, попади в его руки, достаточно современный и сильный корабль, похожий на линкор Республики. «Господин, я не понимаю, что они делают». Неожиданно достаточно громко проговорил, вздрогнув всем телом, тот самый разумный, который сидел возле экрана сенсорного комплекса и, выведя на экран картинку с ближайшей разведстанции, указал в сторону острого носа этого корабля наемников, который медленно поворачивался, стоя на все том же месте. «Они разворачивают корабль, но не в сторону выхода из системы, а в сторону нашего аванпоста». «Как такое возможно?» Удивленно переспросил Аширец, сразу заподозрив во всем этом какой-то подвох. «Вы же мне сами доказывали, что обнаружить аванпост невозможно. Как он может нас увидеть?» «Прошу прощения, господин, но это так». Растерянно пожал плечами этот разумный, снова принявшийся старательно зачем-то колдовать над своим пультом. «Толща камня не позволяет обнаружить присутствие внутри этого астероида реакторной схемы, а значит и остальное незаметно, если не присматриваться. Да и москиты его к нам не приближались, чтобы хоть что-то заметить. Однако он разворачивается именно на нас. К тому же я не понимаю вот этого. Что это такое? Ангар какой-то? А почему такой маленький?» Проследив за его пальцем, которым этот разумный ткнул в картинку, Саги Сламин удивленно увидел странное отверстие, появившееся прямо под носом этого необычного корабля именно так, где только что была монолитная броня, и вся проблема была в том, что данный корабль медленно, но верно, именно этой самой дыркой разворачивался в сторону аванпоста, на котором находился и он сам. Внезапно все нутро опытного интригана, привыкшего к тому, что постоянно приходится бороться за собственную жизнь, буквально выгрызая себе место под солнцем в клане администраторов, взвыло от угрозы, которую сейчас прямо проецировал этот корабль. «Что это такое?» С хрипом сорвалось с его пересохших губ, заставив вздрогнуть всех окружающих разумных. «Что это такое? Какая-то пушка? Откуда на республиканском корабле может быть какая-то пушка? Если это пушка, то это не республиканский корабль. Всем кораблям немедленно открыть огонь! Стреляйте! Не дайте ему выстрелить!» Его панический вопль резко ударил по сознанию всех присутствующих, заставив разумных банально заметаться по своеобразному пункту управления, так как, по сути, всем им очень сильно хотелось сейчас жить, тем более, что этот его вопль буквально до печенок пробрал стоявших рядом с ним разумных, которые поняли, что происходит что-то непонятное, но явно опасное. Тут же в переговорное устройство посыпались команды, под ногами толстого аширца почувствовалась вибрация, так как заработали механизмы, наводящие те самые сверхтяжелые орудия на этот необычный корабль. То, что этот корабль был действительно необычен, уже ни у кого не вызывало сомнения, особенно ввиду всей этой ситуации, которая происходила сейчас. Им оставалось надеяться только на то, что они успеют сделать все, чтобы остановить этот корабль. Но, как ни странно, сейчас самому Сагису Ламину казалось, что они банально не успевают. Вроде бы все было на их стороне. Они прекрасно видели этот корабль, четко понимали, что могут расстрелять его в любой момент. Но тот факт, что они дотянули с открытием огня до этого момента, банально наслаждаясь беспомощностью противника, в этот раз сыграл именно против них самих. Поэтому отчеты о том, что снаряды вышли из орудий линкоров, он просто пропустил мимо ушей. Со все больше и больше нарастающим ужасом он увидел, как в этом черном провале непонятного отверстия под носом данного корабля что-то сверкнуло, после чего данный корабль резко увеличил свою скорость, словно пытаясь уйти с точки поражения. Сагис Ламин даже не заметил того, как подскочил со своего кресла и завизжал, длинно и протяжно, заставив всех окружающих его разумных просто замереть в ужасе, будто бы рядом с ними сработал какой-то неведомый парализатор. Но сейчас его это не беспокоило. Он просто тянул один и тот же звук на высокой ноте, пытаясь хотя бы так спасти собственную жизнь. Он слишком сильно ее любил, чтобы вот так вот по какой-то глупости ее потерять. Тем более, что он сам прекрасно знал главное. Его предчувствия всегда давали возможность предотвратить подобную угрозу. Всегда. Раньше. Но не в этот раз. Мощный удар, обрушившийся на аванпост, банально расколол довольно крупный астероид на два куска. Трещина прошла через реакторную зону, так как она находилась в самом центре камня, прикрытая многометровыми стенами из природного материала. Раньше это их спасало, но только не теперь. При разрушении реакторной зоны один из реакторов получил повреждение, выплеснулась плазма, вполне закономерно задев соседние устройства, и яркая вспышка осветила темноту пространства звездной системы, банально испарив астероид, в рукотворных коридорах которого было не меньше сотни разумных, а также оттолкнув взрывом в сторону оставшиеся астероиды этой группы. Находившиеся на поверхности этих камней москиты ничего не успели сделать. Их просто слизнуло плазмой мощного взрыва, как будто их тут и никогда не было, хотя они были не слишком новыми, всего лишь второго и третьего поколений, однако они могли бы подпортить жизнь одной только своей численностью, так как их там было 7 десятков, раньше. Но после взрыва от них остались только потеки расплавленного металла на камне, который, медленно кувыркаясь, полетел прочь от места, где еще несколько мгновений назад был достаточно сильно укрепленный объект защиты этой системы. Но это все уже значения не имело, аванпост был просто уничтожен единственным выстрелом главного калибра орудия пришельца, а ведь им оставалось совсем немного подождать. Буквально пару минут подготовки, чтобы главный калибр аванпоста открыл свой огонь. От этих снарядов данный корабль не смог бы уклониться. Точно так же, как у него это получилось сделать от снарядов из орудий линкоров, спрятанных в астероидном поле. Внезапно и достаточно резко сдвинувшись с места, этот корабль успел уйти с точки поражения, прежде чем на том месте расплескались яркие пламенные цветки разрывов снарядов. Только один снаряд краем зацепил его силовое поле, но особого вреда нанести уже просто не смог. Паника, охватившая разумы присутствующих в этой звездной системе представителей корпорации «Карган», сейчас просто не могли спокойно и, главное, правильно оценить ситуацию. Находящиеся в данной звездной системе средние корабли тоже имевший отношение к империи Арвар, тут же принялись судорожно стрелять из своих орудий по этому судну, теперь деловито развернувшемуся в их сторону. Пока капитаны линкоров переругивались по связи и пытаясь выяснить, кто из них имеет право командовать оставшейся группировкой кораблей, так как все руководство, находившееся на территории аванпоста, банально погибло, что уже не стоило подавать сомнению, этот корабль открыл огонь из других орудий, находящихся в носовой части. Причем они тоже били с достаточно большой дистанции. Но судя по тому, как у одного из крейсеров внезапно просто испарилась часть носовой части, а также и орудийная башня, находившаяся над ней, это была плазма. Но на такой дистанции это же в принципе невозможно. Еще серия таких сгустков, попавших в этот же крейсер, поставили крест на его существовании, так как один из них попал в реакторную зону. Еще одна вспышка, правда меньшего размера, снова осветила звездную систему, реально уничтожив достаточно неплохой крейсер третьего поколения. А следом такая же судьба постигла и средний носитель, который только-только успел принять на борт легкие москиты и готовился запустить все остальные, чтобы хоть как-то суметь сдержать противника. Брони у этого судна просто не было, и всего два плазменных сгустка пробили его буквально насквозь, после чего он также взорвался. Именно тогда капитаны линкоров и поняли, что им надо уже начинать действовать более активно, и два двухкилометровых гиганта, обшитых мощной многометровой броней, принялись аккуратно выбираться из камней, при этом старательно пытаясь навести свободное от астероидного заслона орудие на этого пришельца, чтобы хотя бы так постараться что-то сделать. Однако пока они это делали, еще одна серия плазменных сгустков настигла тяжелый крейсер, старательно выпускавший снаряд за снарядом в сторону противника. Только вот калибр у него был маловат, и его снаряды, даже попадая в силовое поле, так и не смогли его сбить, и пользы особой от этого просто не было. Уничтожив и этот корабль, данный пришелец обратил внимание на грузовые корабли, которые начали медленно разгон прочь из этой звездной системы, хотя, по сути, они еще не были полностью загружены грузом. Но члены экипажей поняли, что в данном случае им ничего хорошего просто не светит. Но этот пришелец не собирался ни с кем церемониться. Однако, неожиданно для них, на корпусе корабля сдвинулись в сторону бронированные плиты, выдвинулись какие-то непонятные башни, и полыхнуло еще несколько вспышек, довольно мощные удары, посыпавшиеся на данные суда, банально обездвижили их, повредив двигательную систему. Видимо, его капитан не собирался отпускать таких беглецов. Кто знает, какие планы у капитана этого корабля были на подобные трофеи. Лишь после того, как он фактически в одиночку разогнал всю возможную мелочь, находящуюся в данной звездной системе, капитан этого корабля все же обратил внимание на тот факт, что из астероидного поля медленно выбираются два довольно крупных гиганта, которые все-таки попытались его нащупать своими орудиями и сделали свой шаг, выпустив залп из всего того, что только было возможно. Тяжелые снаряды из орудий старых линкоров понеслись в сторону корабля противника, однако тот снова резво сманеврировал, словно заранее ожидая такую пакость, банально изменил маршрут следования и ушел в сторону. Серия мощных взрывов расплескалась в пустом пространстве, а он снова развернулся в их сторону. Открывать тот самый непонятный провал на корпусе в этот раз никто не стал, так как, видимо, его капитан просто не считал нужным это делать. Это как раз-таки и было понятно, так как открывшиеся шахты орудий в носовой части этого клиновидного корабля засверкали многочисленными вспышками, которых почему-то было слишком много для корабля, даже имеющего отношение к классу линкора Республики Хагдан. Одна серия таких плазменных сгустков накрыла арварский линкор, первым выбравшийся из астероидного поля, банально испарив его носовую часть, после чего началась детонация артиллерийских погребов, что было недопустимо, так как достаточно мощный когда-то корабль также превратился в яркую звездочку в черном космическом пространстве. Капитан второго линкора успел сделать залп несколькими орудиями, и его снаряды бессильно расплескались об силовое поле этого непонятного монстра. Казалось бы, что прозрачная пленка силового поля, защищавшая его до сих пор, начала терять собственную силу, и это могло подарить надежду защитникам собственного имущества. Вот только проблема была в том, что силовое поле этого корабля замерцало буквально на несколько мгновений, а потом снова засияло во всю свою мощь, а новая серия плазменных сгустков, обрушившаяся на прямоугольный корпус старого линкора, не оставила ему ни единого шанса. Когда очередная вспышка взбаламутила космическое пространство данной звездной системы, Казалось бы, что вся жизнь на этой территории банально замерла от неожиданности, именно по той причине, что никто не ожидал подобного сюрприза. Даже те разумные, которые находились на шахтерском мобильном перерабатывающем комплексе, замерли от неожиданности. Все те, кто находился на шахтерских корабликах, затаились среди астероидов. Даже москиты, которые уцелели после всего произошедшего, тоже не знали, что им теперь делать. А что им оставалось? Да, они могли попытаться напасть на этот корабль, но для этого необходимо иметь хотя бы какой-то носитель. Но что они могут сделать? Тем более, что вокруг этого корабля, неожиданно для всех уцелевших в этой звездной системе кораблей его противников, появилась достаточно большая группа москитов, которые старательно принялись кружиться вокруг объекта, который охраняли. Так что теперь казалось, что на эту звездную систему опустилась первозданная тишина, но ненадолго. Неожиданно для всех разумных по системе распространился сигнал, который был обычным обращением в открытом эфире. «Ну что, поговорим?» Резко и даже в чем-то насмешливо прозвучал достаточно молодой голос, который на данный момент никому не обращался, а значит, он обращался ко всем тем, кто его мог услышать. «Говорю сразу и всем, церемониться не буду. Все те, кто спрятался в астероидном поле, выбирайтесь оттуда сами. У меня имеется несколько контейнеров с гаксием, и я могу сейчас подпортить вам жизнь, банально подорвав их среди камней. Вас там просто перемелет в кашу. Хотите спрятаться среди этого мусора? Станете его частью. Поэтому советую все-таки подумать как следует. Надеюсь, других вопросов нет. Если у кого-то есть, милости просим, побеседуем. Время пошло. У вас не так уж много времени, так что советую как следует подумать. Кто сам сдастся, вместе со своим оборудованием наказан не будет, и в рабство продан тоже не будет. Если захочет, вернется в содружество. Все будет зависеть от того, как вы договоритесь с новыми хозяевами системы. А подумать было над чем. По крайней мере, этот разумный сразу сказал, что в рабство никого продавать не собирается. Он это и потом озвучивал, когда наконец-то в эфире прозвучал растерянный голос одного из капитанов грузовых кораблей, который так и не смог сбежать из этого сектора на своем судне. Да и те, кто сидел в астероидном поле, немного подумав, все-таки решили показаться ему на глаза, потому что он коротко заявил, все свои трофеи он продаст новым хозяевам, а в трофеи он записал именно оборудование. Если же кто-то хочет поиграть в партизан, что было им не совсем понятно, то пусть остаются среди камней. Этот разумный сразу сказал о том, что рулетка – вещь такая, интересная. Он потом просто подорвет несколько мощных зарядов среди астероидов и посмотрит на то, как они будут волноваться, плавая туда-сюда и перемалывая затаившихся между ними разумных. Надо сказать, что такое предупреждение, хотя и с наличием не совсем понятных слов, все-таки сработало, все выбрались из своих убежищ. К тому же он никого не собирался брать в рабство или продавать куда-либо как бессловесных тварей. Он прямо заявил о том, что все те, кто является живым разумным, могут впоследствии попробовать договориться с новыми хозяевами звездной системы и либо заключить с ними договора, либо все-таки выбраться на территорию обитаемых систем Содружества. Правда, заплатить за это придется достаточно много денег. Но его такие нюансы не касаются, поэтому данный явно слишком молодой индивидуум и не стал размышлять над этим вопросом, а достаточно быстро и бодро принялся заниматься подсчетом трофеев. Честно говоря, было в его голосе что-то такое, что все находящиеся в этой звездной системе разумные поняли, что он с ними отнюдь не шутит. И если ему будет нужно, то он найдет и Гакси и взорвет его в астероидном поясе. А те, кто остался среди астероидов, превратятся в кровавое месиво. К тому же, как только из астероидного поля показался прямоугольный кирпич перерабатывающего мобильного комплекса, туда тут же направились звенья москитов, которые принялись старательно сгонять в группу все эти корабли. В качестве базового выбрали один из подбитых грузовиков, и всех пленников теперь пересаживали именно на него. А оборудование в виде различных москитов или каких-нибудь шахтерских корабликов транспортировали именно к мобильному перерабатывающему комплексу. Команда этого 4-километрового гиганта тоже сдалась. Ну а что им оставалось делать? В астероидном поле и маленький корабль не увернется от этих глыб. Когда они начнут шевелиться, а такой гигант, как у них, первым погибнет. А жить-то хочется всем, хотя бы так. Так что еще никогда не было такой странной, в чем-то даже кровавой, но быстрой победой, которой просто никто не ожидал от одинокого, хотя и большого корабля. Ведь они считали, что их звездная система прекрасно защищена. Столько сюрпризов было подготовлено для команд вторжения. Один только аванпост чего стоил. раньше, когда существовал. Однако, видимо, этот молодой разумный плевать хотел на подобные угрозы, потому что действовал он бескомпромиссно и очень быстро, что и поразило всех тех, кто остался в данной звездной системе живым. «Ну вот, уважаемый Ритлун, вроде бы и все». Медленно повернулся я к сидевшему за моей спиной лысому индивидууму, который, казалось бы, даже забыл, как надо дышать. «Как мы и договаривались, я предоставил вам эту звездную систему. Как видите, это оказалось не так уж и сложно. Если ты знаешь, чего ожидать от врагов, я не знаю, почему вы не провели нормальной разведки с рекогностировкой данной территории. Но когда ты уверен в своих силах и знаешь, чего ожидать, это не так уж и сложно. Противник становится предсказуемым». «Простите, уважаемый Арк, вы знали о том, что в том астероиде находится их аванпост?» Растерянно почесал шею этот старик, пораженно улыбнувшись. «Да никто даже подумать об этом не мог. Там ведь могли быть достаточно тяжелые орудия. Как же так?» «Ну, дорогой мой, я не смогу вам объяснить всех нюансов», тихо усмехнувшись, развел я руками. «Однако могу заявить о том, что проведенная мной разведка и анализ ситуации четко дали мне понять, что есть такой шанс. Мои москиты-разведчики заметили тот факт, что именно на этом астероиде сходятся все сигналы, идущие от разведстанций, расположенных в этой звездной системе. Вот и все. Вывод был логичным, так что первым ударом я банально выбил у противника его центр управления. Результат вы видели. Пока оставшиеся разобрались в том, что происходит и кто будет командовать, причем даже не скрывая общения между собой на повышенных тонах, мне удалось добить более легкие корабли, которые могли маневрировать и банально крутиться вокруг моего судна, вынуждая тратить на них время, после чего их главные ударные суда в виде линкоров оказались просто малоподвижной крупной мишенью, вот и все». «Да, это понятно». Все так же растерянно почесал уже свою раскрашенную завитушку на голове этот индивидуум. «Однако, как это вам удалось уговорить данных разумных самим сдать все оборудование?» «Конечно, я все сам слышал. Но вы действительно намеревались подорвать пару контейнеров с Гаксием? Ведь каждый такой контейнер мог стоить миллион. Зачем вам такие затраты?» «Ну, давайте начнем с того, уважаемый Ритлун, что миллион – это не так уж и много, когда речь может зайти о более серьезных финансовых потерях». Снова усмехнулся я в ответ этому разумному, который тут же насторожился. «Зато теперь нам действительно есть о чем с вами поговорить. Например, о том, сколько вы мне заплатите за все это оборудование. Ведь оно же вам нужно. Все эти шахтерские кораблики, перерабатывающая база, все это стоит своих денег. Вы же не будете оспаривать этот факт, как там было указано в договоре. Вся захваченная инфраструктура будет выкуплена по достойной рыночной цене. Как видите, мне удалось захватить и даже неповрежденным их перерабатывающий комплекс. Я думаю, что он стоит не меньше 500 миллионов. Но так уж и быть, учитывая ситуацию, я могу отдать его за 400. Если вы хотите сделать вид, что сможете его забрать у меня дешевле, то скажу сразу, мне проще его уничтожить, как те же линкоры. Вы же не думали, что я возьмусь штурмовать те боевые корабли? Хотя, знаете, была у меня похожая мысль. Но мои штурмовики сейчас занимались тем, что собирали пленных, систематизировали их, старательно перебирая все то, что только было нужно из трофеев. Надо сказать, что груз в тех же ангарах перерабатывающего комплекса был здесь специфический, и Гакси подрывать было не так уж и сложно. Достаточно было просто обнаружить в астероидном поле сам этот перерабатывающий комплекс. Они как раз работали над грудой Гакси, и в его контейнерах находился именно этот своеобразный динамит космического масштаба. Кстати, все эти контейнера с чистыми металлами и концентрированными смесями тут же перекочевали на мой корабль, ценные товары. Я их смогу сам дороже продать на территории Федерации Нивы, так же, как и различные очищенные металлы. Естественно, что этот красавец из Республики Хагдан тут же принялся старательно со мной торговаться, так как он и сам прекрасно понимал, что ему тоже нужно позаботиться о собственной выгоде. Хотя этот перерабатывающий комплекс я и так продаю ему с хорошей скидкой. Все-таки, извините меня, 100 миллионов – это 100 миллионов. А так им придется тащить сюда свой перерабатывающий комплекс, попутно еще и охраняя его. А это финансовые затраты гораздо большего толка. К тому же, те же самые маленькие кубические шахтерские кораблики я также предложил ему выкупить немного дешевле. Не за 1,5 миллиона, как они продаются, а по 1 200 000. Всего мы перехватили здесь 2 десятка таких корабликов, ну и различный хлам в виде кучи москитов, 2 достаточно целых, если не считать поврежденных двигателей грузовых кораблей. Единственное, о чем мне пришлось с ним уговориться отдельно, так это о том, чтобы этих разумных они ни в рабство, ни еще куда-нибудь не продавали, а то могли бы вообще вон в космическое пространство без скафов выкинуть. Откуда я знаю, какие у них нравы в этой корпоративной войне в порядке вещей считаются? Ритлун тут же заявил мне о том, что ему проще заключить с ними договор и банально заставить работать на том же оборудовании, но только уже приносить пользу его корпорации. Кстати, пока шло это жуткое избиение, данный индивидуум так и не выпустил из своих рук ту самую полусферу, артефакт древних. Однако ничего написать не успел, хотя я на его глазах сначала уничтожил главную ударную силу оборонительного пояса, потом и все остальные корабли расстрелял как в тире. Как я и предполагал, никто из этих разумных банально не ожидал того факта, что на моем корабле будет стоять что-то сверхмощное и дальнобойное. Как результат, они допустили серьезные ошибки, что и позволило мне сначала отвлечь их охоту за моими москитами-разведчиками, в то время, пока я точно локализовал главную угрозу и начал наводить на нее главный калибр своего корабля. После того, как аванпост банально исчез в вспышке плазменного взрыва, что явно произошло из-за подрыва какого-то из реакторов, все остальное было уже делом техники. Плазменные сгустки из модифицированных гибридных орудий тоже показали себя во всей красе, прожигая в многометровых бронированных плитах арварских кораблей просто невероятные дыры. Честно говоря, я даже специально слетал на челноке к одному из оплавленных обломков, оставшихся от линкора. Дырка на входе была где-то с мой кулак, а на выходе из нескольких десятков броневого слоя она уже была размером где-то с мой локоть. И ведь плазма продолжала расширяться, даже если бы эти корабли и остались бы более-менее целыми. Я имею в виду в виде тех же корпусов, то вряд ли бы их кто-то бы потом взялся ремонтировать. Скорее всего, внутри все было бы банально выжжено и не поддавалось бы никакому ремонту. А учитывая факт того, насколько старыми были эти корабли, у которых до сих пор стояли еще двуствольные артиллерийские башни, можно было понять, что эти корабли проще было списать на металлолом, чем отремонтировать. Надо сказать, что торговались мы с этим республиканцем достаточно бодро и долго. Но в конце концов, в качестве своеобразного бонуса за захват уцелевшей инфраструктуры, я получил неплохую надбавку, в общей сложности 550 миллионов кредитов. И это не считая тех 400, что нам должна была эта шахтерская корпорация за выполнение задания. Кстати, я практически сразу заметил маленький нюанс. Этот разумный на несколько секунд задумался, прежде чем царапать на своей полусфере специальным карандашом какой-то символ, и у меня создалось стойкое впечатление того, что данный индивидуум, возможно, хотел просто сэкономить. Ну, знаете, если правильно все сделать, а наемник не ожидает пакости от нанимателя и может подпустить его корабли вплотную к своему, можно будет внезапно напасть и уничтожить наемников. В результате этого и платить никому и ничего не надо будет, наемники банально погибнут, и корабль можно будет захватить. Однако он, видимо, все же сам понял, что со мной такие шутки не пройдут, поэтому быстро нарисовал символ, который явно призывал сюда подмогу, но при этом отменял агрессию против наемника. Ведь он должен был и сам уже понимать, что церемониться с ними я не буду. Правда, прождать нам пришлось еще минимум 3 дня, прежде чем в этой звездной системе начали постепенно появляться один за другим корабли его корпорации. В первую очередь вышел арварский линейный крейсер 3-го поколения, который тут же принялся рыскать своими орудийными стволами во все стороны, только все было бессмысленно. Ритлун тут же на своем легком крейсере отправился к своим товарищам, а я получил электронное обязательство в виде официального документа, что его корпорация обязуется выплатить мне все долги. Ну, вообще-то он уже никуда не денется. Этот разумный сейчас прекрасно знает, на что способен мой корабль, а если сюда добавить еще и тот факт, что у меня имеется протокол наших переговоров, то сразу можно понять, что заплатить ему все равно придется. Он может сколько угодно крутить из себя непричастного к этой ситуации разумного, вот только ему это уже никак не поможет. Ему придется платить, и здесь ничего не поделаешь, такова жизнь в содружестве. Убедившись в том, что попавших в плен разумных казнить никто не собирается, а большая часть из них действительно заключила договор с новой корпорацией, причем на достаточно божеских условиях, я приказал разворачивать фурию и отправляться обратно на территорию Федерации. Попутно я собирался зайти в интересующее меня место и проверить, как там сейчас поживает тот самый тяжелый линкор Империи Аграф. Может быть, они уже отремонтировались и сбежали? Тоже вполне возможное развитие событий, не стоит его сбрасывать со счетов. К тому же я хотел все-таки попробовать выяснить, что вообще происходит. У меня появились вопросы к аграфам, Ну ладно, когда у меня мозг был не модифицирован, тогда еще можно было попытаться меня продать как запчасти для искусственного интеллекта. Хотя мне не хотелось этого признавать, но приходится. Со мной могли так поступить. Однако сейчас мой мозг модифицирован. И по сути, я не вижу смысла в подобных провокациях и потенциальной охоте на меня. Зачем подобное может быть кому-то нужно? Однако сам факт того, что этот корабль открыто устроил на меня полноценную охоту, уже говорил о том, что этот вопрос не так-то легко решить. С ним надо быть очень внимательным. Мало ли какие тараканы могут быть у данных индивидуумов в голове. Лучше позаботиться о собственной защите. К тому же, скорее всего, и ко мне возникнет много различных вопросов. У тех же самых представителей Службы безопасности Федерации. До полноценного боевого столкновения дело уже дошло, и я буду совсем не удивлен, если в той самой промежуточной звездной системе, которую мы прошли всего неделю назад, все буквально кишит от их сотрудников. Ну а что, появилась такая возможность подмять под себя технологии аграфов. Седьмое поколение все-таки. Можно взять бесхозное, изучить. Но скрываться и прятаться ни от кого я не собирался, так как понимал, что при любой попытке сбежать, тут же найдутся те, кто постарается воспользоваться этим, и именно на меня устроят тотальную охоту, причем на законном основании. Я уже и сам знал о том, что те же аграфы отличаются хитростью. Проверяя некоторые нюансы в качестве исторических фактов, я выяснил очень интересные прецеденты. Вот, например, был такой случай, когда должна была состояться серьезная битва с архами, и она состоялась, но в этом месиве в основном погибали жители Содружества, а флот аграфов по какой-то непонятной причине вдруг опоздал к месту сражения, а когда пришел, то не особо спешил в гущу битвы. И вот когда там уже добивали вторгшихся в эту систему жуков, те самые корабли аграфов победоносно добили врага, после чего аграфы старательно везде позиционировали именно себя как защитников той звездной системы. Хотя если сравнить по жертвам и по эффективности, они ничего фактически не сделали, оставшихся жуков добили бы и без них, но они даже в тот момент умудрились потерять пару боевых кораблей, и я уже сам выяснил, что их силы и мощь были слишком уж переоценены. Да, возможно, технологии у них и были достаточно хороши, однако при всем этом я хотел бы обратить ваше внимание на то, что технологии еще уметь применять нужно. К тому же сразу стоило отметить тот факт, что они используют лазерные установки в качестве орудий главного калибра. Возможно, подобное оружие где-то эффективно, но, например, против тех же астероидов ульев-архов они будут не совсем эффективны, скорее вообще неэффективны. Тут больше подойдут те же самые артиллерийские орудия Империи Арвар, тоннельные пушки Федерации Нивой, в крайнем случае уже в ближнем бою плазма Республики Хагдан или те же сверхтяжелые противокорабельные торпеды Конфедерации Делус. Что угодно, но только не их лазеры. Лазеры с этим камнем будут справляться очень тяжело. По сути, они будут бессильно тратить гигаватты энергии на пустышку. Однако аграфы так старательно кичились своими возможностями и силами, что иногда могло стать даже смешно, просто из-за того, что они что-то якобы могли. Но почему же сейчас они устроили такую охоту именно на меня, я пока что не понимал. И именно поэтому и хотел постараться разобраться с данным вопросом как можно быстрее. Все только потому, что сам прекрасно понимал тот факт, что в следующий раз эти ублюдки наверняка будут знать, чего от меня ожидать, и не подставятся подобным глупым образом, так что лучше пересечь подобную охоту на корню, чем допустить ее в будущем. А учитывая тот факт, что представители этой империи сами устроили провокацию и полноценную охоту на меня, можно понять, что это уже их проблемы. Им придется объясняться, даже если они не захотят этого делать, все равно придется, и разговор будет очень серьезный. Возвращались мы обратно в ту самую промежуточную звездную систему достаточно бодро и даже весело. Весь экипаж, особенно нанятые наемники, буквально приплясывали от радости. Ну а что, задачу выполнили, никто не пострадал, и при этом они все же получат хоть какие-то, но все же премиальные. Правда, не такие большие, какие они могли бы получить при полноценных боевых вылетах и сражениях, но зато и риск для них был минимальный. А знаете, в чем была главная радость этих разумных? Именно в том, что они смогут дописать себе в послужной список штурм укрепленной звездной системы с полноценным аванпостом, а это все-таки дополнительный рейтинг, а также и повышение оплаты. Я понимаю, что больше в данном случае сделали именно я и моя фурия. Однако не стоит забывать о том, что я бы не сунулся в эту звездную систему, не имея у себя на борту всех этих разумных, а это тоже был определенный фактор, так как я сам прекрасно понимал, что вся эта ситуация могла пойти далеко не так, как мне бы того хотелось. Сейчас я мог действовать более или менее уверенно, так как у меня имелся экипаж и группа бойцов, достаточно многочисленная, хотя я никому из них пока что особо не доверял. Для этих разумных у меня была своя отдельная столовая, кают-компания, где они все это время проводили. В ангаре для штурмовиков проводились тренировки и боевое слаживание. Мои офицеры были координаторами, ну, те самые разумные, кого я хоть как-то знал. Все остальные понимали, что они имеют отношение к разным подразделениям и отрядам, и выбора у них особого просто не было. Им приходилось подчиняться и выполнять приказы тех, кого назначил я. С пилотами было немного проще, две эскадрильи пришли ко мне в полном составе, и одну собрали так, по кусочкам, хотя, как только возник вопрос, эти разумные не стали особо придираться, а когда я поставил над ними молодую слаксу Гию Риму с ее группой, она сразу же взялась за тренировки, которые мы проводили в любое свободное время, так что сейчас им было просто некогда пытаться высказывать свое недовольство. Как я и думал, та самая молодая Зунра, пилот-торпедоносца, все же была себе на уме, не говоря про остальных таких же разумных. В первую очередь по той причине, что, как я уже сказал, в основном это были молодые, неопытные и разумные, чего нельзя было сказать про эту особу, та самая молоденькая Зунра, которая меня заинтересовала своей сообразительностью, хотя сама эта девчонка была с норовом, и даже более того, она сумела меня удивить тем, что пыталась старательно участвовать в тренировках на своем «Моските», на том самом торпедоносце, и сражалась практически на равных с тяжелыми истребителями. За средним истребителем она угнаться просто не могла, а вот с тяжелыми, немного подумав, я предложил ей провести модификацию собственного «Москита». Ну а что, если она действительно настолько сообразительная, то можно посмотреть на то, как она управится с москитом, на котором будет, например, стоять модифицированный двигатель. А чем он был модифицирован, спросите вы? Да хотя бы и тем, что двигатели на торпедоносце ставили обычно такие же, как стоят на тяжелых истребителях. Но если на тяжелом истребителе, к примеру, стоит один такой двигатель, то на торпедоносце ставили два. Конечно, есть определенные нюансы, своеобразные ускорения, но ведь и масса там куда больше. Немного подумав и аккуратно сделав все необходимые замеры, я вдруг понял, что на то место можно воткнуть всего лишь один двигатель. Но от корвета по усилию тяги этот двигатель превосходит 4 двигателя от тяжелых истребителей. Да, он немного тяжелее реагирует на управление подобного рода, как используют истребители. Но сам факт того, что при помощи этого двигателя можно разгонять такой кораблик в виде торпедоносца, причем с полной нагрузкой, минимум раза в два быстрее, заставил меня задуматься. Кстати, когда сама эта девчонка узнала о такой возможности, то тут же согласилась. К тому же я объяснил ей, что модифицировать ее корабль буду не на коленке. У меня есть специальный кластер искусственных интеллектов, который позволит это сделать быстро и точно. Она, конечно, была изрядно удивлена и захотела на этот процесс посмотреть. Однако, когда я ей продемонстрировал голограмму проекта ее «Москита», но с одним двигателем, эта девчонка, которую звали Лииса Барри, была просто шокирована. Она долго ходила вокруг этой трехмерной проекции и пыталась понять то, в чем суть изменений. Да, места там и правда хватало едва-едва буквально впритык. Форму бака для топлива придется немного изменить, потому что несколько выступов на двигателе корвета не совпадали с тем, что там было. Да, это не проблемы. При помощи нормальных ремонтных дроидов и мозгов сделать подобное не так уж и сложно. Все получится. Благо, у меня были специальные расходники, оставшиеся у меня после модификации того самого штурмового челнока. И это не считая того, что я постарался сразу заменить на ее «Моските» еще и генератор силового поля, поставив более мощный. Она была удивлена, но когда увидела потенциальный результат, сразу же загорелась этой идеей. Ну еще бы, представьте себе такой москит, который двигается со стандартной скоростью, доставляя свой смертоносный груз. Но как только он заходит в зону поражения противомоскитной системой корабля противника, а эта зона обычно превышает тот самый предел, с которого торпедоносец может выпустить свои снаряды в сторону цели, такой кораблик резко ускоряется, что сбивает систему наведения и дает возможность пилоту «Москита» быстрее достигнуть точки отстрела своих гостинцев, после чего он сможет вполне безопасно вернуться обратно. Как я уже и говорил, в такой ситуации даже миллисекунды решают многое, и забывать о них я бы никому не советовал. Первый полет на модернизированном торпедоносце мы совершили в очередной промежуточной звездной системе, до которой добрались после столкновения с аграфами. Честно говоря, на этот вылет собрались посмотреть многие, особенно пилоты. Мало кто из них вообще понимал все то, что мы делаем. Более того, большая часть пилотов банально пыталась отговорить нас от подобного фокуса, так как по большей части все они понимали, что торпедоносец – машина одноразовая, и пытаться вкладывать в нее свою душу просто бессмысленно. Однако я так не считал, хотя бы по той причине, что любой корабль – машина одноразовая, если за штурвал такой машины посадить идиота. Даже самокат может стать одноразовым, если его в руки возьмет идиот. А эта Лииса Барри явно демонстрировала мне тот факт, что мозги у нее есть, а значит, стоит задуматься над тем, чтобы поискать возможность сохранить ей жизнь. Так что, когда этот москит был полностью готов и заправлен, и даже к нему присоединили два так называемых муляжа торпед, а по сути те самые торпеды, только без взрывателей, Лииса Барри наконец-то села за его штурвал. Причем, замечу сразу, я обратил внимание на то, как дрожали у нее руки. Неужели она действительно так переживала за то, что я своими модификациями могу как-то испортить ее москит? Интересно, но бывает, мало ли что может в голове у разумного произойти. Я ведь мог попытаться воткнуть в этот кораблик и что-нибудь посерьезнее. Например, какой-нибудь двигатель от легкого крейсера. Хотя, тут и последнему дураку было бы понятно, что это в принципе невозможно, так как для такого двигателя придется минимум раза в три увеличивать корму этого корабля, как в ширину, так и в длину. И вес самого этого двигателя, по сути, нарушит центровку москита и превратит его в непонятного конька-горбунка. Может, ту самую скорость он быстро и наберет, однако управлять таким жутким снарядом станет в принципе невозможно. Но то, что получилось, выглядело достаточно цивильным, только вместо сопел двух двигателей торчало сопло одного, так что если не присматриваться, то даже не заметишь. Ну, форма сопла другая, и все, ну одно, но и крупнее чуть-чуть. Включив и немного погоняв на слабом газу двигатель, она плавно вывела своего москита наружу. Хотя я видел, что он слегка рыскает из стороны в сторону. Видимо, она так проверяла управление, но управление этим корабликом, по сути, я не трогал. Хотя с самим соплом этого двигателя повозиться пришлось, потому что надо было сделать его также с изменяемой векторной тягой. Так такой москит сможет быстрее маневрировать, что тоже может быть важно. Конечно, я понимаю, что после сброса торпед такой торпедоносец уже не привлекает к себе особого интереса, но пролетающий мимо вражеский москит все равно постарается всадить в него несколько снарядов, просто так, в качестве маленькой мести. Поэтому лучше заранее все сделать таким образом, чтобы этот москит мог сманеврировать и уклониться от атаки. В случае нужды, надо сказать, что некоторое время я с определенной настороженностью наблюдал за маневрами этого москита. Да и сама Лииса Барри не спешила его разгонять как следует. Сначала она просто начала кружиться вокруг Фурии, которая уже привычно набирала разгон в другую звездную систему. Потом постепенно она начала ускоряться. И уже затем, во время некоторых поворотов, добавляла еще и своеобразный клиренс влево-вправо. Но в конце концов, все же дошла и до полноценных виражей. Надо сказать, что я впервые видел тот факт, чтобы подобный тяжелый москит, да еще и с довеском в виде двух противокорабельных торпед, начал выписывать виражи фактически так же, как тяжелый истребитель. Ведь раньше, как Лииса Барри тренировалась с истребителями, на облегченном моските, я имею в виду, что торпед у нее с собой не было. Да, он тяжелее тяжелого истребителя сам по себе. Однако добавьте сюда еще и вес торпед, они практически в два раза увеличивали его массу. Вернувшись обратно на палубу ангара, девушка тут же попросила снять торпеды, после чего снова вылетела наружу. И теперь повторила все то же самое, но только уже без торпед. А вот теперь, судя по всему, да и по нахмурившимся лицам пилотов, во время учебных боев будет доставаться не только тяжелым истребителям. Также и средним, которые чувствовали себя безнаказанными во время столкновения с торпедоносцами, так как такие москиты банально не успевали за ними угнаться. Зато теперь ситуация кардинально поменялась, и их ждал весьма неприятный сюрприз. Представляю себе глаза потенциальных противников этого москита во время его вылета. Ведь вообще-то считается, что торпедоносец – очень неповоротливый бочонок, который хотя и имеет какие-то пушки, но воспользоваться не может, так как любой истребитель более маневренный и шустрый, чем он. Однако не после этой модификации. Судя по тому, как радостно подпрыгивала эта молоденькая дамочка, ей такой фокус понравился. Ну что же. Однако я заметил еще и то, что другие пилоты торпедоносцев никак не стали проявлять излишнего интереса к подобным новшествам. Да и я сам к ним особого интереса не проявлял. Было у меня такое впечатление, что эти ребята со мной до первого своего вылета. У них во всем поведении была какая-то апатия, что ли. Знаете, как-то я слышал еще на Земле весьма интересное высказывание. Точно сформулировать я его вряд ли смогу, однако смысл там был такой. Если ты любишь жизнь, то и жизнь любит тебя. То есть, если эта девчонка радуется каждому моменту собственной жизни, то и проживет куда дольше, чем эти хмурые умники, которые решили некоторое время полетать на торпедоносце, после чего банально постараются пересесть на другой москит, ведь они даже не пытались научиться на нем маневрировать, а это может иметь большое значение. Тем более тогда, когда у москита имеется такая возможность. Именно так мы и долетели до той звездной системы, где пришла пора продемонстрировать мои фокусы с главным калибром фурии. Надо сразу сказать о том, что местные явно не ожидали такого сюрприза. Я сначала выпустил легкие москиты-разведчики, и пока истребители защиты гонялись за ними, мне удалось практически полностью и незаметно довернуть нос моего корабля в сторону их аванпоста. Судя по тому, как замельтешили эти разумные и посыпались какие-то шифрованные переговоры в пространство, мои действия незамеченными все-таки не остались, но было уже поздно. Даже несмотря на то, что на аванпосте слетела маскировка с орудийных башен, которые начали разворачивать свои кургузы и толстые стволы в сторону моего корабля, уже было поздно что-либо предпринимать. Стрелял я в геометрический центр этого своеобразного астероида, рассчитывая трехметровой болванкой банально расколоть его или, в худшем случае, нанести ему серьезное повреждение. Как ни крути, но в данном случае металл был немного лучше, чем камень. Дело в том, что камень имеет кристаллическую структуру, более хрупкую, отличающуюся от металла. Металл сминается, и часть металла может быть смята, а другая нет. Фактически он может смяться в гармошку, чего про камень не скажешь. Камень сразу начинает трескаться и разрушаться. Как результат, после первого же удара трехметровой болванкой на огромной скорости произошла детонация внутри этого аванпоста. Это был явно реактор. Слишком уж сильно полыхнуло плазмой, которая банально сожгла весь астероид. Те же астероиды, которые были внизу и, судя по всему, действительно выполняли роль своеобразных стартовых площадок для групп москитов, просто сдуло в сторону. При этом на этих астероидах уже никого не было. Когда мои москиты-разведчики пролетали мимо, то они засняли ровные потеки расплавленного металла. Скорее всего, дежурившие там москиты превратились в эти самые лужи металла. По-другому я не мог понять этот факт. Судя по всему, такой первый удар оказался для кораблей защиты весьма неожиданным. И наш противник потерял слишком много времени, прежде чем спохватился. Но за это время я сумел разделаться с теми самыми кораблями, которые могли нести беспокоящий огонь, при этом явно демонстрируя более тяжелым кораблям точное позиционирование фурии, и лишь затем разделался с линкорами. А уж говорить про то, как я пригрозил взорвать два контейнера с гаксием, тут вообще не стоит. Из астероидного поля тут же все полезли, как муравьи из горящего муравейника, потому что понимали, что шансов у них просто нет. Все это происходило прямо на глазах лысого индивидуума, который банально не знал, что и сказать на подобное поведение с моей стороны. Вообще-то я был в своем праве, я ему еще не передал эту звездную систему под протокол, так что он был просто наблюдатель и никакого права голоса не имел. Зато потом, когда я ему все уже передал, он достаточно вежливо попросил меня покинуть эту звездную систему, так как банально переживал за то, что я могу передумать отдавать ему все эти товары по той стоимости, что мы оговорили. Ведь я действительно отдал ему все гораздо дешевле, чем его корпорации пришлось бы все выкупать, например, на территории той же Федерации Нивы, а так они и расширили свою корпорацию, а попутно еще и кучу оборудования приобрели. Зато теперь мы направлялись как раз туда, где оставили разбитый тяжелый линкор Империи Аграф. Как ни странно, когда наша фурия вошла в ту же самую звездную систему, спустя буквально всего 2 недели, я не заметил никакой активности, словно здесь ничего и не происходило. И это мне сразу показалось очень странным. Я тут же приказал выпустить из ангара фурии москиты-разведчики, которые бросились в рассыпную. Я использовал все 4 легких москита, ну а чего время тянуть? Один аккуратно полетел как раз туда, куда и направлялся в дрейф этот тяжелый линкор Аграфов, зато остальные должны были проверить все вокруг. Мне было интересно, почему здесь никого нет. Нет, конечно, если линкор отремонтировали и он улетел, то подобная пустота в данной звездной системе вполне объяснима, а если его забрал кто-то другой? Я думаю, что на всякий случай здесь могли бы оставить дежурные патрули, хотя бы на некоторое время. Однако никаких патрулей не было, а тот самый москит, отправленный за планетоид, обнаружил тот самый поврежденный корабль, все так же медленно дрейфующий в тени этого космического тела, и даже не подающий никаких признаков жизни. Это было очень странно. Я направил фурию в ту сторону, и сенсорный комплекс, включенный на максимум и направленным лучом, сразу показал мне то, что на борту этого корабля практически отсутствуют любые признаки энергии, и если они и были, то незаметные. Судя по всему, реакторная схема этого корабля была полностью заглушена. Что там могло произойти? Я был сильно удивлен, заметив такую странность. Не говоря уже про моих инженеров, которые задумчиво пытались понять, что же на самом деле случилось с этим кораблем, ведь когда мы уходили прочь от него, там точно были и небольшие всплески энергии, и признаки наличия живого экипажа. Технологии у аграфов были достаточно современные, даже мощные. А почему они не предприняли никаких мер для ремонта своего корабля? Неужели настолько тотальные повреждения были в корпусе корабля? Но даже в этом случае можно было бы задействовать хотя бы пару реакторов, чтобы та же система жизнеобеспечения не отключилась. Или в крайнем случае можно было попытаться запустить ту же самую систему передатчиков, чтобы позвать на помощь. Но этого ничего сделано не было. Почему? Этого я не знал, но собирался узнать. Поэтому объявил тревогу по кораблю, приказав готовиться штурмовой группе, которая должна будет высадиться на борт этого корабля, так как у меня у самого создалось стойкое впечатление, что там произошло что-то экстраординарное. Что именно, я даже начал переживать, по той причине, что это могло быть связано не только с нашим столкновением, но и с возможными последствиями. При всем этом я старался не забывать ввести протокол, а что? Я его делал и тогда, когда сам разбил корабль подобных разумных, так как потом пытаться продать эти своеобразные находки будет куда сложнее. И совершенно другое дело, когда ты нашел уже разбитый корабль. Так что сейчас я пытался сделать вид, что спасаю выживших. Но при этом что-нибудь прилипает к твоим рукам. Этот вариант был более предпочтительным, чем часто многие пользуются, и я тоже собирался воспользоваться такой возможностью. Ну что тут скажешь? Задумчиво проговорил я, пытаясь внимательно рассмотреть все то, что открылось мне на главном экране мостика моей фурии, когда транслировались видеокадры с камер, которыми были увешаны скафы моих штурмовиков, отправившихся на борт разбитого тяжелого линкора «Империя Аграф». «Это судьба, по-другому такое и не назовешь». Ответом мне было гробовое молчание со стороны всех членов экипажа, которые вступили на борт линкора «Аграфов», пытаясь разглядеть все то, что произошло на борту корабля так называемых высших существ. По сути, все то, что мы сейчас видели, иначе как побоищем, просто не назовешь. Судя по всему, на этом корабле после нашего удара по какой-то причине не оказалось ни инженера, ни какого-то даже самого завалящего техника, потому что никаких ремонтных работ там и близко не проводилось. Уже потом, когда мы разбирались в этой ситуации, стало понятно, что наш удар оказался критическим для этого судна. Именно по той причине, что пробив броню, которая также оказалась достаточно слабой, тот самый снаряд, запущенный из моего масс-орудия, довольно бодро пробил насквозь два модуля, один из которых был инженерным отсеком. Именно в нем в тот момент и находились все техники и инженеры. Хотя, я не понимаю того, по какой причине инженер вообще в тот момент находился в этом отсеке. По сути, у них идет боевое столкновение, и я не стал бы действовать настолько глупо. Начнем с того, что инженер должен находиться на мостике. Если он старший из инженерной службы, он должен контролировать все функции системы корабля, управлять своими помощниками, давать команды ремонтным дроидам. Так что же тут произошло? Был перебит главный энергоканал, который шел от реакторного отсека и расходился по всему кораблю. Вот вам и вторая причина, по какому поводу я решил разделить подобные линии подключения, разведя в разные стороны дублированные каналы. У них же также шла общая, хотя и многократно дублированная линия до того самого участка, где находился сектор энергоснабжения всего корабля, а уже от него эти каналы расходились по всему кораблю. Функциональность и экономия. Как я уже говорил, никто из моих девчонок не понимал того, по какой причине я старательно разводил каналы энергетического снабжения по всему корпусу корабля, тратя деньги на многочисленные энерголинии, создав целую паутину энергоснабжения по своему собственному кораблю. Теперь даже если две такие линии или даже три будут перебиты, мой корабль будет функционален. Тут же был перебит основной канал, и реакторная зона автоматически ушла в зону глушения энергетической реакции. Ну а что им еще оставалось? сработала автоматическая система безопасности, и весь корабль был полностью отключен. Добавьте сюда еще и тот факт, что даже искусственный интеллект этого судна ничем не мог помочь. Для того, чтобы искусственный интеллект мог задействовать ремонтных дроидов, ввиду отсутствия инженера, ему для этого было необходимо разрешение инженера. Смешно звучит, правда же? У меня таких проблем не было. Начнем с того, что я заранее вынес в отдельный отсек не только кластер искусственных интеллектов, который занимался у меня управлением Фурией, но также к этому кластеру был еще и подключен отдельный малый реактор, который не позволит отключить управление корабля, даже если будет отключен весь реакторный отсек. К тому же, в самом этом отсеке я расположил ремонтный комплекс пятого поколения, но для того, чтобы он лишний раз глаза никому не мулил, а также и для того, чтобы этот искусственный интеллект в случае необходимости мог задействовать инженерный комплекс. Как я уже сказал, все необходимые разрешения у него уже заранее были прописаны в протоколах. Я пару раз уже столкнулся с таким нюансом и прекрасно понимал, что все эти технологические мощности бессмысленны, пока нет живого разумного с идентификатором и всеми лицензиями, которые ты мог получить только после изучения баз знаний. Уже только поэтому я понимал, что в данном случае аграфы даже не относились к нам серьезно. Да вы сами подумайте. Большая часть этих разумных погибла из-за чего? Декомпрессия. Именно декомпрессия их убивала. Они банально даже не одели скафы для того, чтобы защитить свою собственную шкурку. Вы вообще-то в бой лезете. Скорее всего, по кораблю должна была быть объявлена боевая тревога. Они даже защитные скафы не достали из шкафов и не напялили на себя. А времени для этого у них было достаточно. Некоторые аграфы так и погибли в собственных каютах, в одних трусах. А те, кто выжил после удара масс-орудия, в основном имели отношение именно к боевому направлению, пилоты, штурмовики, если вообще можно про них сказать, что они выжили, так как после того, как их корабль полностью превратился в консервную банку, и некому было заставить ее хоть как-то функционировать, эти разумные начали очень быстро забывать о том, что они имеют отношение к цивилизованному обществу. И это был факт, который уже никак не скроешь, они начали убивать друг друга. Я не знаю причин, я не знаю того, по какому поводу вообще все это произошло. Сейчас важно было другое. Важно было именно то, что они очень быстро скатились с вершины цивилизации, которые, естественно, считали собственный народ и государство, до самых диких инстинктов. Они взламывали двери кают друг друга и просто убивали тех, кого находили живыми. А когда я увидел одно тело, то меня едва не стошнило. Чего не скажешь про девчонок. Кому-то придется пару дней подряд драить мостик моего корабля. Каннибализм. На теле молоденькой аграфки я заметил явные следы зубов. Более того, было заметно, что несколько кусков мяса от ее тела было просто отгрызено. Ну еще бы. Ведь вся энергосистема-то не работает. Как факт, можно понять, что и синтезаторы пищи отключились. Это я на всякий случай каждому модулю еще и присоединил отдельный небольшой аварийный реактор. Хоть как-то, но модули будут работать. Теперь-то ни у кого не возникнет каких-либо лишних вопросов по поводу целесообразности моих действий и модификаций на корабле, которые мы производили все вместе, потому что они видели типичный пример глупости, которая становилась последствием функциональности и экономии в одном лице. Уже потом, когда мы начали исследовать этот корабль полноценно, стало понятно, что на этих кораблях была повышенная система энергобезопасности, аж 12 дублированных линий, 12! И все они были перебиты одним ударом. Надо сказать, что даже мои штурмовики были шокированы тем, что увидели. Я приказал взять пробы ДНК с тех самых тел, которые все же были найдены, после чего приказал собрать их в один большой контейнер. Все было запротоколировано, так как живых на борту корабля не было. Даже на мостике корабля были найдены трупы. Судя по всему, какой-то из офицеров банально перестрелял всех тех, кто находился с ним рядом. Хотя... Присмотревшись к одному телу, в котором я узнал того самого наглого аграфа, я понял, что на нем было достаточно много следов от выстрелов из разного оружия. Скорее всего, его убивали все присутствующие на мостике разумные, которые потом просто перестреляли друг друга. Почему? Да кто же сейчас это расскажет? Может, их тонкие материи мозгов банально не выдержали психологического стресса? Ну еще бы! Только-только они считали себя самыми могущественными в этой вселенной, и вдруг получили такую оплеуху. Причем получили они эту самую оплеуху от корабля, который заведомо должен был быть слабее, чем у них. При всем этом можно было понять, что мне очень повезло. Все-таки нельзя сбрасывать со счетов и тот факт, что что из-за недостатка энергии и внутренняя защита корабля тоже не действовала. Искусственный интеллект этого судна не мог банально как-то навредить моей группе высадки, например, попытавшись активировать самоуничтожение. Ну а что? Ведь, по сути, этот корабль сейчас был достаточно ценным призом, несмотря на все имеющиеся повреждения. Как ни смотри, но оборудование седьмого поколения явно постараются выкупить те же самые представители официальных структур Федерации Нивы. Я уже молчу, к примеру, про тех же аграфов. Ну а что? Они, конечно, начнут скандалить, требовать, чтобы им все вернули. Ну что же, мы и вернем, за отдельную плату. По рыночной цене, ну а как иначе? При этом я постараюсь снять все возможные показания, данные, а также и все возможное оборудование, какое только получится. Ведь, по сути, этот корабль на данный момент является кладезем денег, сокровищем. И даже в том случае, если мы, например, можем потребовать с представителей империи Аграф, к примеру, миллиард кредитов. Да, он поврежденный, но на нем использовались их новейшие технологии, так что выбора у них банально не останется. Да, в данном случае именно мы ставим цену. Вы же не думаете, что я по какой-то глупости потащу этот корабль за собой на территорию Федерации Нивы. Там у меня его сразу же и отнимут. И при этом хорошо, если хотя бы треть за него заплатят. Поэтому я не хотел рисковать. К тому же, все, что смогу, я все же постараюсь узнать. Например, сниму пару устройств, которые могут мне пригодиться в будущем. А может быть, и сам продам их. Продам той же самой службе безопасности Федерации, после того, как представители империи Аграф заберут этот слегка побитый трофей себе. А там пусть голову ломают, кто и что здесь украл. Хотя, я и сам прекрасно понимаю, что они все равно узнают от искусственных интеллектов этого корабля о том, с кем именно столкнулось это судно, и чем это все для него закончилось. Но я все-таки хотел получить часть бонусов, на которые теперь имел полное право. Например, медицинские капсулы, которые были установлены в медицинском отсеке этого судна. Кстати, они тоже были седьмого поколения. К тому же, когда мои бойцы начали старательно проверять это судно, собирая останки погибших и аккуратно изучая все возможное, то удалось выяснить, что в одном из ящиков, где хранились расходники для медицинских капсул, совершенно неожиданно для нас обнаружилось два десятка картриджей с регенерованным. Да-да, это было то самое вещество, один картридж которого продавался минимум за 2,5 миллиона кредитов. А это все-таки приличный бонус. К тому же за счет этого бонуса можно будет помочь нескольким разумным из моего нового экипажа, загнав их в еще большие долги. Я не зря об этом говорю, так как молоденькая Слакса Гия Риму, которая хотела поменять все свои нейроустройства на более современные, тут же напомнила мне про свое желание войти в мою корпорацию на постоянной основе. Ну а где еще на нее могли бы потратить такие баснословные деньги? Прекрасно. Теперь мы все сами сможем сделать. Не надо обращаться ни в какую специализированную клинику и переплачивать им процентов 25-30 только за то, что она полежит в их медицинской капсуле пятого поколения и пройдет процедуры восстановления мозговой ткани. Причем, замечу сразу, никто из медиков особо участвовать в процессе не будет. Медицинская капсула тем и хороша, что ты просто выбираешь операцию, которую необходимо выполнить, и она все это сама делает. Сначала у нее удалятся нейроустройства, потом будет потрачен картридж регенерона на восстановление мозговой ткани, и уже затем ей будут установлены новые нейроустройства, и все это будет сделано буквально за неделю. Это был факт, от которого никуда не денешься. Именно поэтому она тут же постаралась мне напомнить о своем желании. Ну хорошо, подумаем над этим вопросом. Кстати, когда мы тщательно проверяли медицинский сектор этого корабля, я обратил внимание на то, что там отдельно стояло две капсулы, вообще никак не подключенные к системе. Они стояли в заводской упаковке, и когда их просто подняли, то выяснилось, что они были даже не закреплены, их установили, но подключать никакого смысла, видно, не видели. Поэтому мы их забрали, а что, пригодятся. Оборудование знаковое и может стоить больших денег. Ко всему прочему, мы старательно принялись проверять также и все возможные ангары и склады этого корабля. Все то, что не попадало под общее количество минимальной комплектации, по нашему мнению, нам приходилось забирать. Но про личные вещи членов экипажа я вообще молчу. Ко всему прочему, хотелось бы отметить еще и то, что когда мы подлетели к этому кораблю, я вдруг заметил, что один модуль вместе с куском внешней брони болтается немного в стороне. Но при ударе моим снарядом его просто вывернуло и фактически отбросило в сторону, только вот остались крепления балок. Но пока корабль двигался сюда, балки расшатались, и пара из них обломилась. Естественно, что мне стало интересно, что это за коробок такой болтается под куском брони. Выяснилось, что это был сенсорный комплекс. Я недолго сомневался в том, что мне нужно сделать. Несколькими толчками буксира, который был приписан к борту «Фурии», нам удалось раскачать остатки балок, и этот кусок металла банально отошел прочь от корпуса. Модуль тут же сняли с этого куска брони, а его самого тот самый буксир отправил в полет к ближайшему светилу. Отправили по кратчайшей траектории. Он должен был исчезнуть там буквально в течение пары дней. Ну а что? Этот сенсорный комплекс нам пригодится, так как сама данная установка тоже явно имела отношение к седьмому поколению. Да, использовать мы его не сможем, пока что. К сожалению, в Содружестве была такая проблема. Необходимы были специализированные базы знаний седьмого ранга, чтобы использовать такое оборудование. Однако мы можем его продать, и я думаю, что Федерация Нивы мне заплатит за такие трофеи большие деньги. Как я уже сказал, технологии аграфов интересовали жителей Содружества в полном объеме. Вот только проблема заключалась именно в том, что сами аграфы не спешили делиться такими секретами. Ну, теперь у них просто выбора нет. Хоть часть своих технологий, но им придется выделить. Чтобы они там о себе не возомнили, сейчас ситуация сложилась таким образом, что часть оборудования, которое можно вот так вот отделить из кусками обшивки и разбитых модулей, мы заберем, что тоже немаловажно. Пусть потом ищут эти обломки на местном светиле. Пока мы долетим до системы Барза, пока поторгуемся, все это уже не будет иметь особого значения. Остальное в данном случае не так важно, как кажется. Пока я размышлял над тем, что делать, члены моей команды старательно собирали трупы погибших аграфов по всему этому кораблю, а потом мы церемонно отправили их также на ближайшие светила в контейнере. Ну а что? Надо же было их как-то похоронить. А зачем их оставлять? Конечно, можно было бы сложить в ангаре, и пусть бы сами эти умники разбирались бы с ними. Но я просто посчитал, что лучше их отправить в этот полет. Вроде бы и похоронили, а вроде бы и следы замели. Я ведь прекрасно понимаю, что есть определенные сложности, от которых никуда не денешься. И эти сложности лучше заранее учитывать. При всем этом они старательно обобрали все, что только было можно в частных помещениях этих красавцев. Набрали целый набор различных скафов и тому подобных предметов. Включая сюда и различных дроидов, начиная от сервисных, заканчивая ремонтными, и даже боевыми. Мне же достались трофеи из каюты самого этого капитана. Хорошие вещи, и наверняка очень дорогие. Представляю себе то, сколько они будут стоить на торговой площадке. Самое смешное в данной ситуации было именно то, что именно представители империи Аграф даже не смогут что-то мне предъявить. Всего лишь по той простой причине, что по законам Содружества, которые они также подписали, любой корабль, обнаруженный на территории звездной системы, не имеющий территориальной принадлежности к какому-либо государству, принадлежит нашедшему его разумному. Вот вам и загадка. Что делать в этой ситуации самим аграфам? Только одно. Постараться выкупить у меня и моих людей все эти трофеи. Пусть постараются. Уж мы-то от души постараемся поднять стоимость наших находок. А если они не хотят выкупать за те деньги, которые мы потребуем, то есть один большой минус, про который этим разумным тоже лучше не забывать. И заключается этот минус как раз-таки именно в том, что если мы выложим эти лоты на аукционе, то за них получим куда больше, причем опять же на законных основаниях. И знаете, кто в первую очередь постарается заплатить нам любые деньги, чтобы это оборудование не попало куда-то в чужие руки? Сами аграфы. Ну а кто будет в этом виноват? Если бы сразу заплатили ту сумму, что мы запросили, то обошлось бы это все им куда дешевле. Но поговорка «скупой платит дважды» в данном случае имеет все шансы на существование. Пока мы возились с этим разбитым кораблем данных умников, через эту звездную систему прошло несколько торговых караванов. В общей сложности около 20 кораблей разного формата, и никто из разумных на этих кораблях даже не обратил внимания, что за планетоидом притаилось 2 довольно крупных корабля. Это навело меня на некоторые мысли, ведь по сути здесь можно устроить полноценную охоту за различными разумными. Ну а что? Никто здесь по сути просто не ожидает такого сюрприза. Все думают, что эта система пустая, а планетоид... Ну и что такого в том, что в его тени могло быть? Там может находиться все что угодно, какое кому дело. Причем в этот раз тут были объекты достаточно крупных размеров. 2 наших корабля – это вам не шутки. Ладно, мой гибридный корабль, ввиду удлинения корпуса из-за пионов, увеличился почти на дополнительные 50 метров. А этот гигант Скалярия? Вообще-то этот корабль был размером в 2,5 километра в самой длинной части своего корпуса. Не маленький, я вам скажу. Кстати, с куском обломанной обшивки, который также ушел в сторону ближайшего светила, мы сумели вытащить из этого корабля пару довольно мощных установок лазеров, которые стояли у него в качестве главного калибра, также и их накопители энергии. Всего к нам попало две такие лазерные установки и четыре пульсара, сверхтяжелые восьмиствольные установки пульсаров. Дальность их ведения огня наверняка по меркам Содружества получается запредельная. По сути, подобное оборудование может стать весьма интересным сюрпризом для потенциальных врагов. Главное – научиться их правильно использовать. Да, это оборудование седьмого поколения. Да, у меня нет возможности ввести подобные изменения в проект своего судна. Однако давайте подумаем, что мы можем сделать. Я ведь уже имею опыт по внедрению таких изменений в проект корабля. Делается это достаточно просто. Берем специальный искусственный интеллект, хотя бы 10 класса. Подключаем к каждой такой установке пульсаров отдельный искусственный интеллект, который объединяем в кластеры. К ним подсоединяется отдельная система наведения. И именно этот кластер будет управлять данными пульсарами. По моему прямому приказу, сложно, есть определенные сложности. Но вы же учтите, это оборудование, которое я смогу таким образом использовать, седьмого поколения. Они бьют на дистанцию минимум процентов на 10 дальше, чем их предыдущая вариация. Добавьте сюда и силу выстрела, и скорость перезарядки. Так что можно понять разницу. А тот факт, что это сверхтяжелый пульсар, который фактически единовременно выпускает 8 мощных импульсов, уже говорит о том, что данное оборудование может по своей силе удара наносить повреждения даже кораблям класса средний крейсер, не говоря уже о легком. Легкие крейсеры они просто испепелят. Теперь-то мне было понятно то, по какой причине аграфы так самоуверенно поперлись вперед, потому что они думали, что справиться с нами легко и просто. Вот только они совсем чуть-чуть не учли того факта, что и я не лыком шит. Будь я на обычном республиканском корабле, то сам 10 раз подумал бы, прежде чем устраивать это столкновение. Скорее всего, я сам постарался бы сбежать от этого корабля и хотя бы прыгнуть из этой звездной системы в другую, где я потратил бы свободное время для того, чтобы спрятаться в каком-нибудь астероидном поле. Для чего? Конечно, такой вопрос сразу возникает, тем более, что у этого корабля был сенсорный комплекс седьмого поколения. Так что он явно нашел бы спрятавшийся корабль. Только вот есть один факт. Дело в том, что республиканские корабли были предназначены для лобовой атаки и боя на ближней дистанции. Этот тяжелый линкор Империи Аграф, чтобы найти мою фурию в астероидном поле, был бы вынужден подойти к этому астероидному месиву вплотную, а их нахальство как раз допустило бы такой поступок. И вот когда они бы приблизились вплотную к такому укрытию, на форсированных двигателях фурия могла бы выскользнуть из астероидов и очень быстро, максимально быстро, войти в клинч, на близкой дистанции открыв массированный огонь из плазменных орудий. Да, в том случае и они могли бы нанести какие-то повреждения моему кораблю, но и сами бы пострадали, все-таки нельзя плазму недооценивать. В упор плазма весьма опасна, и даже силовое поле долго ее сдерживать не сможет. Только вот им не повезло в том, что я готовился к подобным сражениям заранее, так как всегда предполагал, что рано или поздно мои враги постараются задействовать такие силы, которые точно моему кораблю окажутся не по зубам. Поэтому я готовился, а учитывая тот факт, что мой корабль никогда обычным не был, есть шанс того, что я все-таки добьюсь желаемого и сумею весьма сильно навредить своим потенциальным врагам. Первый результат уже был налицо. Если с предыдущими противниками я справлялся при помощи закона и юристов, то с этими мне пришлось разделываться при помощи тяжелого масс-орудия. Я понимаю, что этот умник банально не ожидал того, что получил такую плюху. В первую очередь он думал, что мой корабль будет использовать плазму. Предсказуемая мысль с их стороны, вот только они не учли того факта, что я тоже заранее предполагал подобное развитие ситуации, поэтому и принял меры. Учитывая тот факт, что мои штурмовики вместе с пилотами особо не участвовали в боях, сейчас они старательно пытались хоть что-то заработать, изо всех возможных сил обдирая этот корабль и забирая все, что только было возможно. К сожалению, не все получалось взять незаметно. Но то, что было возможно, мы все же ободрали, оставив этот корабль как безмолвное напоминание об обычной глупости разумных. И лишь затем мы собрались двигаться дальше в систему Барза. Ведь нас ждала встреча с тем самым послом Империи Аграф, который все никак не мог успокоиться и старательно пытался заманить меня в собственное государство. Не получился у него первый вариант, так он захотел, чтобы я побывал на борту этого линкора. Я побывал. Но в каких условиях это произошло, дело другое. В данном случае важнее именно то, что я увидел их технологии в действии, и скажу сразу, Особого восхищения у меня это все не вызвало. Оказалось, что их технологии были слишком переоценены. Да и сам этот корабль, кому-то он мог показаться буквально олицетворением технологической мощи и гения их мысли. Однако, когда я как следует рассмотрел проект этого корабля, который быстро накидали мои дроиды-диагносты, старательно облазившие это судно буквально с ног до головы, я нашел как минимум десяток ошибок. По крайней мере, как инженер, который сам конструировал корабль, я не стал бы допускать таких ошибок, так как именно из-за них этот корабль был выведен из строя одним единственным ударом. Так что в сложившейся ситуации можно было понять, что этот корабль был больше воплощением их глупости и предвзятости, а даже в чем-то и чуть ли не детской наивности. Ну нельзя же так глупо подставляться. К тому же я так и не понял главное, почему эти разумные не выпустили собственных москитов. На борту корабля таких опасных птичек их было вполне достаточно. Можно было бы вполне постараться помотать мне нервы при помощи этих летающих и достаточно опасных машин. Кстати... Они действительно чем-то были похожи на птиц, так что парочку из них я прибрал к рукам. Это были тоже какие-то тяжелые истребители. В общем, я постарался прибрать как можно больше из этого оборудования и лишь затем отправился в освояси. Сейчас нам предстояла дорога в Федерацию Нивы, самый длинный прыжок, на который был способен наш корабль. Конечно, кто-нибудь посоветовал бы мне сейчас банально постараться ободрать этот корабль как можно сильнее, чтобы модифицировать собственный корабль. Можно было бы попробовать, но, как я уже сказал, с этими модулями полноценный проект у корабля я в принципе сделать не смогу, и уже только поэтому стоит понимать, что сразу же возникнут определенные сложности. Добавьте сюда еще и тот факт, что такое оборудование, что вполне возможно, есть шанс хоть как-то отследить, то есть они могут впоследствии предъявить мне полноценное пиратство, и тут никуда не денешься. Такие нюансы следует заранее предусмотреть. Законы бывают разные. Как я уже говорил, закон как дышло, куда повернешь, туда и вышло. Если ты не учтешь такой факт, то можешь получить огромное количество проблем. И поверьте мне, все эти технологии потом тебя не защитят. Это мне удалось с этим кораблем разделаться именно из-за того, что данные индивидуумы, а в частности сам капитан этого корабля, банально недооценил потенциального противника. А если таких кораблей будет два или три... Неужели вы думаете, что мне это как-то поможет? Нет, конечно же. Уже только поэтому я понимаю, что лучше иногда уметь отступить в сторону и отдать обратно то, что в принципе должно принадлежать другим. Ну не бесплатно же, конечно. Нервы-то они мне все-таки пытались знатно подпортить. Я имею в виду все то, что они устроили. Фурия вышла из тени планетоида как раз тогда, когда в этой звездной системе никого не было. Те самые москиты-разведчики в данном случае выступили моими глазами и позволили нам спокойно закончить то, что мы делали. Выбравшись из этого своеобразного убежища, мой корабль начал разгон в сторону системы Барза. Я надеялся закончить это дело как можно быстрее, так что через 7 часов разгона Фурия окуталась своеобразным плащом из гиперполя и ушла из этой промежуточной звездной системы. «Вот тебе и здравствуйте!» Тяжело выдохнул я, когда наш корабль вывалился в знакомую мне уже до боли звездную систему Барза. И практически неожиданно для себя я выяснил, что в ней находится не только огромное количество различных кораблей, самых невероятных форм и расцветок, которые мельтешат, как взбешенные муравьи из стороны в сторону. Самым удивительным для меня оказался тот факт, что на территории этой звездной системы оказалось еще три брата-близнеца того корабля Скалярии, который на данный момент остался в периферийной звездной системе как мертвый груз. Правда, эти корабли были немного меньше размером. Судя по всему, это был линейный крейсер и пара тяжелых крейсеров, но построены они были примерно по одному формату. Были заметны не совсем значительные различия в конструкции, видимо, из-за их размеров, но это сейчас и не имело значения. В данном случае большее значение имел именно тот факт, что данные корабли вдруг оказались в этой звездной системе, и что их сюда всех приносит. Сейчас у меня было смутное сомнение в том, что в данном случае мне придется вести достаточно тяжелые переговоры. Уже потом в разговоре с послом Империи Аграф я выяснил, что никаких слухов о нашем противостоянии с тяжелым линкором Империи вообще не было. Как оказалось, капитан того самого лайнера настолько перепугался того, что увидел в той промежуточной звездной системе, что банально бросился бежать, и даже, возможно, решил, что рассказывать подобные вещи кому попало не стоит. Ну что же, понять его вполне можно, ведь этот индивидуум наверняка в первую очередь переживал о том, что аграфы будут ему мстить. К тому же мой корабль был не слишком обычной формы, и уже только поэтому вызывал определенные опасения. Возможно, также и то, что этот разумный подумал, будто бы Аграф и гонится за каким-то пиратом, поэтому и не стал вообще никому ничего говорить. Но это будет на его совести. Может, когда-нибудь мы с ним встретимся, и потом я с ним переговорю на тему того, что иногда надо присматриваться не к внешнему корпусу корабля, а к идентификатору хозяина. Ведь у тех же пиратов идентификаторов просто нет, но это будет потом. Естественно, что, вернувшись в эту звездную систему Федерации Нивы, я в первую очередь связался со своими юристами, которые отслеживали положение дел. Положение дел в отношении моей корпорации. Надо сказать, что известие о том, насколько быстро было выполнено задание по захвату укрепленной звездной системы, достаточно неплохо взбудоражило наемников. Эти разумные, судя по всему, просто не ожидали подобной эффективности от какого-то новичка. И сейчас, по большей части, мучились в неведении именно из-за того, что банально не могли понять главного нюанса. Что же все-таки произошло там во время нашего противостояния? Я же в данном случае излишне распространяться о подробностях не собирался. Корпорация Нунг, которая нас вынимала, сразу же перевела все необходимые деньги. Юристы из Юркона за этим проследили, и в результате этого вместо 400 миллионов кредитов, обещанных за захват этой звездной системы, моя корпорация получила 950, а также и неплохое повышение рейтинга, так как за нами записали выполнение особо сложного задания. А что вы думаете? Неужели вы думаете, что это задание было легким? Как я уже сказал, две достаточно сильные корпорации наемников уже обломали свои зубы на этом задании. А третья, которая, кстати, тоже была отнюдь не слабая, так как насчитывала в своем составе 5 кораблей среднего и 2 корабля тяжелого класса, просто отказалась его выполнять, что банально повысило рейтинг этому мероприятию из просто сложного до особо сложного. Так что задание было выполнено, все бонусы получены, и я решил, что даже всем наемникам из моего экипажа мне надо будет выплатить какие-нибудь вкусняшки, вроде небольшой премии. Ну а что? Ребята так готовились к тяжелому столкновению, кто-то особо рьяно, а кто-то так себе. Вот по мере их усилий они и получат премию. Жадничать в данном случае не стоило, так как я понимал, что чем больше я в данном случае средств выделю для создания своего имиджа, тем больше меня будут уважать. И в следующий раз, когда возникнет вопрос, ко мне выстроится целая очередь из первоклассных специалистов, которые будут просто мечтать занять место среди членов моего экипажа. И это был факт, с которым не поспоришь. Главное для меня было в том, что все прошло гладко. Конечно, кто-нибудь тут же мне скажет о том, что я просто зря столько времени готовился. Я же так не скажу. Лучше перестраховаться, чем впоследствии оказаться у разбитого корыта. Это имеет определенное значение. Особенно в том случае, если ты ждешь чего-то полезного для себя. Но если ты пытаешься решать вопросы какими-нибудь глупостями, вроде экономии на ровном месте, то скажу сразу, пользы от этого никакой не будет. Лучше уж сразу забыть о таких вещах и просто все заранее предусмотрев, отступить в сторону, оставив эти вещи тем, кто считает себя их хозяином. Если эти разумные не считаются на самом деле хозяевами, то они рано или поздно сами пострадают от своей жадности. Я уже убедился в этом вопросе. Жадность до добра никогда не доводит. Нет, когда есть возможность получить деньги и тратить из собственных средств, я не против. Кто-нибудь, конечно, тут же вспомнит о том, что я сам вместо того, чтобы получить те несчастные 400 миллионов, решил пожадничать и захотел отхватить себе поболее того. Можно и так сказать, только вы не забывайте о том, что я давал выбор. Если бы этот старый республиканец из корпорации Нунг хотел, то не платил бы сверх того, что положено. А я просто подорвал бы все то, что было захвачено. Рисковать своими бойцами я действительно не собирался, так как не считал нужным делать подобную глупость. Да и зачем это может быть нужно? Как я уже не раз говорил, такое может принести не только успех, но и проблемы, а это мне ни к чему. Зато теперь все бойцы, которые были наняты в мой экипаж, прекрасно знают о том, что я не буду ими рисковать. Они мне нужны живыми, а никак не трупами. А вот другой разумный, будь он на моем месте, даже не задумывался бы над этим вопросом. Вряд ли он сделал бы такой шаг, как устроил я. Он явно постарался бы сыграть в эту ситуацию по-другому, устроил бы охоту за всеми этими трофеями и заставил бы наемников отрабатывать все возможные выплаты. И какой был бы из этого результат? Возможно, они бы чего-то и добились бы. Прекрасно. Давайте теперь подсчитаем. Взять хотя бы тот факт, что при попытке штурма мобильного перерабатывающего комплекса ситуация могла развиваться двояко, 50 на 50. Они либо захватили бы его, либо потеряли бы его вместе со своими жизнями. В этом случае все зависело бы от того, что решил бы сделать тот разумный, который им командовал. Этот разумный мог бы захотеть погубить всех и сразу, и в данном случае ему никто не смог бы помешать. Это факт, факт. То есть вместо приобретения каких-либо дополнительных средств, я легко и просто мог бы потерять буквально все. И забывать об этом я бы не стал. Дальше считаем. Давайте посчитаем. Возьмем, к примеру, десяток наемников-штурмовиков. Согласно договору, в результате их гибели, я был бы вынужден выплатить их родственникам приличные неустойки. В зависимости от контракта эти суммы варьировались бы от миллиона до 2,5. Итого, вместо приобретения средств на 10 штурмовиков, я мог бы потерять от 10 до 25 миллионов кредитов. Добавьте сюда еще и штурмовой челнок. Тоже вещь дорогая и достаточно нужная. Хороший штурмовой челнок 4-го поколения в цене варьируется от 3 миллионов до 4, а пилот челнока... Итого сумма могла вырасти до 30 миллионов. Почему так? Так я округляю. Считаем дальше. Так увеличьте эту сумму еще, потому что я бы посылал на этот корабль не десяток штурмовиков, а человек 30. Итого мы имеем достаточно большую проблему, о которой забывать я бы никому не посоветовал. Точно так же можно было бы устроить охоту и на те же самые шахтерские кораблики. Как факт, результативность такой охоты тоже могла бы быть не в плюс, а даже наоборот. Никогда не стоит забывать о том, что шахтеры в астероидах ориентируются куда лучше, чем пилоты истребителей, и они, пользуясь своими знаниями, достаточно легко и просто могут постараться спрятаться там так, что их просто найти будет невозможно. Будем дальше считать? Давайте подсчитаем. Как факт, потери от этого своеобразного соревнования могли возрасти минимум на 50-70 миллионов, а то и на все 100, а выгоды могли бы и не быть. Все. То же самое можно сказать и про любые корабли, которые нам пришлось бы тут штурмовать. Или вы думаете, что я просто так взял и расстрелял эти боевые крейсера и те же линкоры? Я что, полный идиот в это старье своих бойцов посылать? Штурмовать нужно те корабли, которые представляют хоть какой-то интерес. Что-то вроде того самого линкора 7-го поколения, так как есть шанс заполучить достаточно много трофеев, от которых потом ангары ломиться будут, и все будет зависеть от того, как ты впоследствии будешь все это использовать, а тратить средства и свои возможности на это жуткое старье я просто не вижу смысла. Те же линкоры 2-го поколения, ну такой мусор можно купить за пару сотен миллионов в той же империи Арвар, причем 3-го поколения, а не 2-го. 2-е поколение даже у них днем с огнем сейчас не сыщешь. Оно находится в основном в таких местах, как Фронтир. И то, как я уже говорил, многие разумные уже давненько начали делать модификации собственных кораблей. Оставляют только корпус, а в него стараются воткнуть как можно больше оборудования хотя бы 3-го поколения. Ну, хотя бы те самые орудийные башни, если ничего другого не получается. Но эти 2 линкора, судя по всему, были сущей древностью. Ну а что? В качестве орудийных платформ вполне сгодятся, хоть и двигаются с трудом. Да с них это и не требовалось, хотя бы по той причине, что здесь они неплохо справлялись, раньше. Однако они не учли тот факт, что прежде чем браться за эту работу, я постарался полностью все проанализировать и определить основные угрозы в данной звездной системе. И когда я понял, что здесь не только могут быть те самые линкоры, все тут же встало на свои места, просто я заранее искал что-то дополнительное. И если бы не нашел тот самый аванпост, то заподозрил бы что-нибудь вроде минных полей. Ну а как иначе понять, что эти разумные так спокойно позволяют себе продолжать действовать на территории этой звездной системы, не особо задумываясь о том, что на самом деле подобная охота на их территорию может привести к серьезным проблемам. Они были слишком уверены в том, что могут действовать безнаказанно. Уже только поэтому стоило бы задуматься. Да, 2 тяжелых корабля в астероидном поле могут сделать определенную погоду, но только в том случае, если у них есть несколько факторов дополнительно. Естественно, что первым фактором в данном случае является наведение на цель. Достаточно быстрое, бескомпромиссное и точное. Это один фактор. Второй фактор – это наличие полноценной поддержки. Как ни крути, но данные корабли, по сути, не являются панацеей от любого вида вторжения, хотя бы по той простой причине, что противник, к примеру, мог бы войти в данную звездную систему несколькими кораблями и сделать достаточно хитро. Например, сначала использовать какой-нибудь дешевый грузовой корабль того же 2-го поколения в виде своеобразного одноразового носителя. Знаете, как тот же презерватив используют. Вот и тут было бы точно так же. От этого корабля требовалось бы выйти в эту звездную систему первым и выпустить облако москитов, которые бы старательно приняли бы бой, отвлекая на себя внимание. пока другие корабли один за другим принялись бы входить в данную звездную систему. Это был бы определенный показатель, с которым не поспоришь. Например, выпустив штук 60 тяжелых истребителей и пару десятков торпедоносцев, они бы тут такого фурора натворили. Ведь я четко видел, что здесь местные разумные почему-то не были готовы к использованию москитов. Это стало понятно тогда, когда я запустил свои легкие разведчики, при этом держа наготове тяжелые истребители. Те успели проскочить почти треть системы, прежде чем с борта тех самых кораблей, которые охраняли конвой грузовых кораблей, начали стартовать их москиты поддержки, тоже легкие. Только вот сбить своих конкурентов они могли разве что толпой набросившись на них и все-таки попытавшись их как следует поджарить. Один на один они бы своими слабыми пульсарами ничего бы не сделали. Итак, что мы имеем? А тут мы имеем вполне предсказуемую ситуацию, от которой никуда не денешься. И связана эта ситуация была как раз-таки именно с тем фактом, что данные индивидуумы просто были не готовы к такому. Когда они все же запустили своих москитов, то, скорее всего, это произошло именно после получения ими полноценного приказа с аванпоста. Но за это время мои москиты успели разбросать те самые спутники, которые и подтвердили мою догадку. Когда пошел усиленный обмен сигналами, хоть и зашифрованными, то все это происходило как раз-таки именно таким образом, что сигналы были сосредоточены именно на этом самом астероиде, который и был аванпостом. Когда же я выбил его из общей, так сказать, схемы системы защиты, то обмен сигналами нарушился. А почему? А тут все просто. Дело в том, что эти разумные даже не думали про то, что кто-то может додуматься и постараться уничтожить этот самый астероид. В первую очередь. В их мнении этот своеобразный аванпост был чем-то вроде неприступной крепости. Ну да. Если бы у меня был стандартный набор вооружений главного калибра, то я действительно мало что мог бы сделать. По той простой причине, что мне пришлось бы сначала подойти вплотную к этому астероиду. И то даже плазменное оружие долго ковыряло бы этот камень. Слишком уж он солидный был для этого. Можно было бы проковырять. Со временем. Но для начала нужно было бы полностью выбить весь его оборонительный пояс. А это время, потеря возможностей, а также и шанс того, что в корму мой корабль старательно расстреливали бы те самые линкоры из астероидного поля. Как ни крути, нападающий корабль в данном случае оказывался в очень невыгодном положении, ввиду того простого факта, что его бы принялись расстреливать сразу с трех сторон. Это был важный фактор, как ни крути, как ни рассматривая эту ситуацию. То есть, исходя из всего этого, можно сказать, что я просто поломал их схему тем фактом, что банально расстрелял астероид, буквально одним единственным залпом, потеряв связь со всеми этими разведстанциями, которые были настроены как раз именно на аванпост. Эти разумные, как я и предполагал, банально ослепли, и им теперь приходилось рассчитывать на работу своих устаревших комплексов наведения, а также и сенсорных комплексов. И сразу же возникла коллизия, которую им приходилось решать и быстро, но с учетом закостенелости мышления и привычки полагаться на кого-то другого, эти разумные потеряли достаточно много времени и как результат оказались у разбитого корыта. Я понимаю, что в следующий раз такое занятие, вроде того же самого штурма какой-нибудь укрепленной звездной системы, может пройти далеко не так, как я рассчитываю. С этим у меня могут возникнуть определенные сложности и проблемы, и тут не поспоришь. С учетом того, что пока информация про мой корабль не распространилась, у меня еще есть шанс того, что я смогу быть эффективным. Главное не расслабляться, главное не считать себя победителем, ведь если ты заранее будешь считать себя победителем, то всегда будет возможность того, что ты банально ошибешься. Точно так же, как эти разумные, которые, окопавшись в той звездной системе и сделав достаточно неплохие приготовления к подобному противостоянию, банально расслабились. И к чему их это все привело? Сначала они потеряли бдительность и нарушили протоколы охранения зоны. Да, чужой корабль вошел в вашу звездную систему. Атаковать без особых провокаций с его стороны было просто нельзя. Но проконтролировать его действия следовало бы в обязательном порядке. Для этого было бы необходимо банально взять и выпустить с тех же самых крейсеров, что охраняли конвой, эскадрилью москитов. Заранее, что сразу бы дало понять серьезность ваших намерений. Дальше больше. Если я выпустил в этой звездной системе разведчиков, то такой шаг уже сам по себе должен свидетельствовать о том, что я собираюсь проявить агрессию. Для чего мне проводить разведку на чужой территории? Тем более, что тут видны корабли, которые находятся в данной звездной системе, а также есть явная активность шахтеров. Все это уже само по себе говорит о многом. По крайней мере о том, что заранее следует быть готовым к противостоянию, и что мы в данном случае имеем обычная халатность. Они расслабились на этом укропе. Отбили две атаки наемников и успокоились. Видимо, решили, что все делается легко и просто. Им надо было сразу атаковать мой корабль, как только с борта моей фурии вышли те самые москиты-разведчики. Но они этого не сделали, ждали команды того, кто принимает решение, а есть процедуры, которые заведомо разработаны для таких ситуаций, поэтому я сейчас практически всю дорогу до этой звездной системы продолжал разрабатывать те самые инструкции. Процедуры. Чтобы не допустить таких глупостей, да, на территории той же самой Федерации Нивы все эти процедуры особо не нужны, однако на территории периферийных звездных систем или на территории Фронтира они должны быть обязательными. Для начала при выходе в любой звездной системе обязательный выпуск группы москитов, которые должны присматривать за окружающей территорией, пара из тех самых сверхлегких москитов-разведчиков, которые должны осмотреться. Если территория занята, я не собирался проявлять такой активности, чтобы не провоцировать агрессии со стороны потенциального противника. Если же звездная система вроде бы пуста, то почему бы мне этого не сделать? Факт необходимости таких действий я уже увидел своими собственными глазами, поэтому предпочитал банально подстраховаться. Убедившись в том, что мои счета закрыты, я имею в виду по отношению к той самой корпорации шахтеров, а также и рейтинг моей корпорации поднялся, я выплатил всем наемникам, так сказать, компенсацию за отсутствие боевых столкновений. Видели бы вы их глаза, как они на меня смотрели, это словами не передать. Они просто не привыкли к тому, что все равно получат деньги за то, что просто прокатились со мной в это увеселительное путешествие. Однако, выдав им эти деньги в размере пары сотен тысяч кредитов, я попросил их пока что не покидать борт корабля, потому что есть одно дело, которое нам нужно решить как можно быстрее. Какое? То самое, связанное с этим самым тяжелым линкором Аграфов. Надо же нам с ними разобраться. Я ведь понимаю, что сейчас будут делать эти разумные. Они просто пойдут отдыхать и начнут старательно хвалиться своим знакомым тем, что вот такой вот дурачок их нанял, который не только покатал их по территории Фронтира, да еще и выплаты дал сверхположенного, просто потому, что ему было жалко, что они не рисковали жизнью. Мудрено звучит, не правда ли? Но факт не в этом. Факт в том, что я пообещал им еще кое-что выплатить за реализацию некоторых трофеев, и они согласились, а я... Тяжело вздохнув, я все же решил связаться с тем самым послом Империи Аграф, который мог сейчас мне объяснить некоторые странности. Например, сам факт того, какого демона галактики, как здесь любят говорить, за мной погнался их тяжелый линкор. А второе, что здесь делают эти три корабля с Калярией? Дело в том, что как только Фурия вошла в данную звездную систему Федерации, я практически сразу почувствовал новую волну своеобразного интереса в сторону своего корабля. Знаете, способности одаренного иногда дают весьма интересный результат. И в данном случае этот результат может быть действительно интересным. В последнее время я научился доверять своим способностям, которые меня пока что не подводили. А раз интерес был в мою сторону, то мне не помешает выяснить, что вообще здесь происходит. Причем замечу сразу, контакт этого разумного я искал гораздо дольше, чем ждал отзыва на звонок. У меня сразу же создалось стойкое впечатление того, что этот посол буквально ждал моего звонка. Едва прозвучал тонкий писк, сигнализирующий о том, что дозвон пошел к абоненту, как тут же передо мной на экране появилось натужно улыбающееся лицо этого разумного. «Добрый день, уважаемый Арк. Честно говоря, после последней нашей беседы я даже не думал, что вы сами захотите со мной о чем-то поговорить», — проговорил Аграф, при этом как-то странно улыбаясь, что мне даже показалось, будто бы ему улыбку сзади кто-то за шею натягивает и таким образом вынуждает его постоянно улыбаться и при этом что-то говорить. «Ну что же, расскажите мне причину вашего звонка. Может быть, вы все-таки передумали и хотите посмотреть на технологии Империи Аграф? Я все так же готов устроить вам экскурсию в обмен на такую же, но только по вашему судну, если, конечно, есть такая возможность». «Ну, началось. Кто о чем, а кот о яйцах. Ну, у меня так дед когда-то говорил. Знаете, его всегда нервировало, когда кот сидит и яйца свои вылизывает. Так и этот Аграф. Вроде бы уже несколько раз получал от меня недвусмысленные намеки на то, что я уже заранее догадываюсь о том, что такой прикол с экскурсией не приведет меня ни к чему хорошему, и все никак не унимается, словно думает, что я, как какой-нибудь компьютер, после некоторого времени обязательно прохожу процесс перезагрузки, и вся моя память банально обнуляется. Ну, это же в принципе глупо. К тому же, насколько я помню из моих знаний по компьютерам, есть такой маленький нюанс, про который никому не стоит забывать. Этот нюанс открыто связан именно с тем фактором, что при перезагрузке не все программы полностью очищаются от временных файлов, которые очень сильно влияют на так называемую оперативную память. Чтобы компьютер полностью очистил свою память и сам удалил временные файлы, его необходимо отключать полностью. Вот тогда вы можете быть на 100% уверены в том, что память вашего аппарата очищена, и никак иначе. Однако он сейчас сидел и ждал моего решения, натужно улыбаясь как идиот. Я же ответил ему хмурым взглядом, что явно дало ему понять, что не все так весело, как он думает. «Уважаемый посол, я вынужден вас немножко огорчить. Решил я не затягивать ситуацию. Вопрос у меня к вам назрел не очень приятный. Я никогда не стал бы отвлекать достаточно занятых разумных, тем более такими глупостями, но ситуация сложилась так, что выбора мне не оставили». Проговорил я все это так же, практически не двигая губами, при этом явно ему демонстрируя тот факт, что у меня от злости сжаты зубы, и сразу стоит отметить, что улыбка аграфа практически сразу померкла. Теперь задумался он, и судя по тому, как медленно начал морщиться его идеально ровный лоб, этот разумный сейчас явно не знал того, о чем ему стоит размышлять. «Я так понимаю, что вы не поняли того, о чем вообще тут идет речь». Решил подтолкнуть я его мыслительный процесс, и тут же переслал ему видеозапись разговора с капитаном тяжелого линкора, который преследовал мою фурию. «Посмотрите, пожалуйста, вот этот кусочек видеообращения вашего соотечественника. Это, случайно, не тот самый корабль, на который вы так старательно пытались меня в прошлый раз заманить? Кажется, это он, не так ли? Судя по всему, тут речь шла вообще не об экскурсии. Ваш соотечественник хотел чего-то большего. Причем, как я понял, он открыто намекал на то, что силой вырвет это самое что-то из моего тела. Кстати, если вы не знали, то сразу скажу вам о том, что есть свидетель этой агрессии. Наша беседа проходила фактически по открытому диапазону, и этот представитель империи Аграф явно открытым текстом угрожал расправой жителю Федерации. Причем, замечу сразу, он открыто заявил мне о том, что законы Содружества для представителя империи Аграф – это пустой звук. Как вы думаете, не стоит ли задуматься о таком странном стечении обстоятельств? Вы не хотите мне ничего объяснить?» Судя по тому, как сначала замылился взгляд аграфа, а потом его лицо аж перекосило от злости, новости подобного рода для него были не очень приятными, только вот положение дел было таково, что я был в своем праве. Я скинул ему только кусочек видео, чтобы не полностью его сейчас разочаровывать. Судя по тому, как он сейчас внимательно на меня посмотрел, этот разумный понял, что ситуация на той территории развивалась не очень хорошо для его народа. Причем сам тот факт, что мой корабль внешне никак не изменился, а их тяжелого линкора на горизонте что-то не видать, должен был ему уже сам по себе сказать о многом, и в первую очередь о том, что наше столкновение пошло совершенно не по той колее, на которую так рассчитывал капитан тяжелого линкора. «Прошу прощения, уважаемый Арк». Наконец-то взял себя в руки этот аграф и попытался разродиться глубокомысленно речью. «Я понимаю, что вы немного расстроены случившимся фактом агрессии со стороны представителя нашего государства, однако я хотел бы вас уведомить о том, что империя Аграф к поведению данного индивидуума не имеет никакого отношения. Это была его частная идея и желание получить то, на что он не имеет никакого права. Поэтому я хочу сразу принести свои извинения. Как я вижу, вам удалось этот вопрос решить каким-то образом. Я могу сказать, что он вряд ли бы успокоился, просто получив от вас какие-то словесные отговорки. Скорее всего, дело дошло до полноценного столкновения. Если вы здесь, и ваш корабль более-менее цел, то меня беспокоит судьба этого корабля и его экипажа. Все-таки на территории Содружества, а в частности Федерации Нивы, именно я несу за них ответственность, поэтому мне сейчас хотелось бы узнать, что с ними произошло». «Вам так хочется это узнать?» Криво усмехнулся я ему в ответ, после чего задумчиво покачал головой. «Ну что же, я вам могу сказать. Ваш капитан переоценил свои силы. Я могу вам скинуть запись того сражения. Он пошел в атаку, получил по ноздрям, после чего я просто развернул свой корабль и покинул ту звездную систему, а его корабль остался дрейфовать в той самой промежуточной звездной системе, так как для меня интереса он в тот момент не представлял. Учитывая тот факт, что вы за мной старательно следили, я был уверен в том, что вы знаете о том самом заказе, который я выполнял, и я спешил выполнить свои обязательства перед заказчиком. Именно поэтому и не стал отвлекаться на решение проблем с вашим кораблем. Что собирался делать дальше, ваш капитан, я и знать не хочу». Судя по тому, как этот разумный заскрипел зубами, когда увидел результативность нашего обмена крупнокалиберными любезностями, он явно не ожидал такого сюрприза. Ну, не только он. Стоит сразу отметить тот факт, что такого сюрприза не ожидали и все остальные разумные. Тем более, что вид медленно дрейфующего разбитого в носовой части судна действительно поражал. Только что этот корабль передвигался буквально победоносно, старательно демонстрируя всем, кому только возможно, свою силу и мощь. А тут вдруг такой сюрприз. Естественно, что открывать все свои секреты и рассказывать ему о том, каким именно образом мне так удалось угостить их корабль, я не собирался, пусть сами догадываются. «Да, теперь я вижу, что ваша беседа пошла далеко не по плану моего сородича». С трудом собравшись с мыслями, снова выдохнул посол Аграфов, внимательно посмотрев на меня. «Но это просто недоразумение. Могу я узнать, где именно произошло это столкновение? Возможно, этот корабль еще там? Возможно, им нужна помощь? По законам Содружества, насколько мне известно, вы должны были помочь кораблю Империи в сложившейся ситуации. Вы же просто ушли». «Посол, вы что, пытаетесь меня обвинить в том, что я отказался спасать пирата?» Мое удивление было настолько неподдельным, что Аграф даже поперхнулся своими словами. «Может, мне вам напомнить о том, при каких обстоятельствах произошло это, как вы говорите, столкновение или даже недоразумение? Мне вам это напомнить? Ваш капитан, неприкрыто и полностью осознавая, что делает, сам напал на мой корабль. У меня есть все протоколы, подписанные и зарегистрированные. Я их уже передал юристам из Юркона. Так что в данном случае могу заявить вам одно. Если вы хотите меня обвинить в нарушении законов Содружества, то сначала позаботьтесь о том, чтобы таких нарушений не было за вами. А то у многих могут возникнуть вопросы в отношении того, по какой причине вы так старательно заманивали меня сначала на территорию вашего государства, потом на борт этого самого тяжелого линкора, который впоследствии банально погнался за мной и попытался напасть, ударив в спину. Сейчас же, когда я вернулся с выполнения задания, вы умышленно заманиваете меня на борт уже других кораблей, которые почему-то снова окопались в данной звездной системе. Вам не кажется, что это все переходит определенные границы? Я бы на вашем месте как следует подумал, прежде чем продолжать говорить глупости. Пока что, уважаемый посол Империи Аграф, к вашему сведению, на обратном пути, после выполнения задания, я зашел в ту самую промежуточную звездную систему. Могу сказать одно, судя по всему, катастрофа действительно произошла, потому что корабль мы нашли на том же месте, все так же дрейфующим и так же без энергии. А вот что случилось на его борту, я уже перекинул вам часть записи с камер скафов группы, которую я высадил на борт этого корабля-призрака. Думаю, что она вам понравится. Следующий пакет информации пошел послу, и этот пакет также был слегка подредактирован. Я из него вырезал те самые моменты, где могли быть запечатлены виды оборудования, которые я демонтировал в свою пользу. Уже только поэтому можно было сказать, что видео фрагментировано. Но, по крайней мере, там и так вполне достаточно для него данных. Что ему нужно знать, он увидит, а что не нужно, ему ни к чему знать. Судя по тому, как менялись эмоции на лице этого разумного, все то, что он сейчас разглядывал, было для него полноценным шоком, ведь на этих видеокадрах прекрасно было видно, что представители его легендарного народа превратились в обычных монстров, которые старательно убивали друг друга ради того, чтобы выжить. Ради еды, воздуха, воды, но один из кадров, который он там увидел, явно был добивающим. Скорее всего, тот самый кадр, который заставил молоденькую Слаксу потом отмывать мостик несколько дней. И делала она это, извините меня, достаточно бодро, каждый раз с ужасом вспоминая то, что увидела. Я имею в виду те самые останки практически юной Аграфки, которую кто-то старательно грыз. Посол тоже не выдержал. Видимо, это был крайний фокус для его нервной системы, потому что он просто позеленел и резко исчез с экрана, хотя немного времени спустя он снова появился. Но вид имел бледно-землистый. Я в этом пакете информации послал ему также данные о том, что сделали с найденными трупами, но это его не особо беспокоило. Я передал ему и данные ДНК, которые были найдены. Надеюсь, родственникам погибших членов экипажа сообщат о том, что произошло с их родными, если, конечно, им захочется это сделать. Ну, не разбираюсь я в интригах этих разумных. Вдруг они не захотят извещать родственников о том, что произошло на борту этого корабля. А вот я бы на самом деле постарался бы, например, родственникам этой девушки рассказать о том, кто пытался ее сожрать, а попутно для профилактики отправил бы всю семейку данного индивидуума на проверку. Знаете, каннибализм просто так из воздуха не берется. Если у них в семье есть один такой персонаж, который явно психически неуравновешенный, то могут найтись и другие такие же. Но в данном случае пусть они сами с ними разбираются. Для меня сейчас важно было другое, так как посла вполне естественно заинтересовал факт того, кто еще знает о происшествии и где корабль. Я заявил ему о том, что корабль остался в той самой промежуточной звездной системе, так как я просто не видел повода для того, чтобы тащить его сюда за собой в таком раздолбанном виде. К тому же тут же нашлась бы куча разумных, которые начали бы претендовать на подобные технологии. Пока что я не знаю того, кому их предложить, так как по всем законам Содружества это мой трофей, и я сомневаюсь, что кто-то этот факт будет оспаривать». Судя по перекошенному лицу посла империи Аграф, ему уже стало понятно, что в данном случае проблема куда глобальнее. Я тут же предложил ему попробовать выкупить у меня этот товар. Ну а что, корабль-то почти новый. Ну, чуть-чуть подержанный и побитый. Ну а что тут скажешь? В данном случае я себе почему-то напоминал одного из тех самых перекупов, которые продают подержанные машины. Может быть потому, что пытался продать разбитый в хлам корабль, как что-то новое и эксклюзивное? Возможно. В данном случае для меня важно было не это, важно было именно то, что данный индивидуум практически сразу понял мой намек. «Я сейчас же побеседую с ответственными разумными и свяжусь с вами». Тут же с трудом выдавил он из себя, и уже отключая линию связи, все же постарался мне напомнить. «Пожалуйста, не афишируйте эту информацию. Я думаю, что мы сумеем договориться о том, чтобы сами эти данные, да этот корабль, не попали в чужие руки». «Вы, я надеюсь, и сами сейчас понимаете, что есть такое понятие, как престиж государства». «Ага, престиж государства, говоришь?» Тихо усмехнулся я, едва погас экран передатчика, который этот разумный, видимо, сейчас переключил для беседы с кем-то еще на другой канал связи. «Я бы так не говорил, но не мне решать. Тут, скорее всего, вопрос в другом. Вопрос именно в том, что этот корабль делал вообще на территории Федерации Нивой». И почему он так целенаправленно погнался за мной? Так что тебе сейчас, дорогой мой, надо свою задницу прикрыть. И, скорее всего, ты пойдешь буквально на все, лишь бы решить этот вопрос в свою пользу. Ну что же, флаг тебе в руки. Ты можешь сейчас делать все, что угодно, лишь бы вернуть себе возможность забрать этот корабль. Ведь если он попадет сейчас в руки той же самой Федерации, а ученые этого государства достаточно быстро разберут его на кусочки... то кому-то в империи Аграф банально открутит голову, и почему-то я уверен в том, что этим несчастным буду отнюдь не я».